И откуда она взялась здесь? Как смогла выжить? Я стоял по щиколотку в грязи, слова почти под ногами. Был островок, и не островок даже, так, кочка. Земляной бугор. На нем лежала псевдоплоть, очень тощая и с расплющенной нижней частью тела. Она пыталась приподняться, дергала меня клешней за рукав и вращала глазами. Хотя карусель тоже была, только подальше, метрах в двух. Рядом еще один островок, побольше. Из него торчало кривое деревце без единого листочка. В листочке низко над землей мерцала аномалия воронка, над которой кружился смерч из веток, листьев, клочков шерсти и косточек, остатков того, что воронка затянула в себя. Вокруг дрожал, корчился, полыхал энергией лабиринт аномалий. Холодцы, электры, трамплины, карусели и ржавые волосы. Воронки, жарки. Как они могут существовать в такой тесноте? Почему не закорачивают друг друга? Хотя нет, именно это постоянно и происходило. Аномалии срабатывали, взрывались, грохоча и треща. Псевдоплоть опять дернула за рукав. Мои ноги медленно погружались в грязь, из-под них поднимались пузыри. Жирно чавкали на поверхности. Я быстро оглянулся и не смог понять, каким путем забрел сюда. Посмотрел вперед, вроде просвет там, до края пустоши, недалеко. Анны не видно. А Лабус? Да вот же он. Костя стоял метров в 10 за каруселью и воронкой, почти в той же позе, что и я, подняв одну руку к груди, а другую опустив. Вот только у него во второй руке был пистолет. Силуэт дрожал, шел волнами. Мне показалось, он мне кивнул, но это могло быть искажение. Может, Лабус меня и не заметил. Значит, и с его экрана исчезли цифры. Девчонка завела нас сюда и бросила. Ну, ясно. Так бы ей не справиться с двумя мужиками, тем более десантниками, тем более вооруженными и настороже. Вот она и придумала историю. Опасность для всей зоны, к доктору надо. Завела нас и кинула здесь. И теперь конец нам обоим. Из лабиринта не выйти. Тварь дернула сильнее. Я опустил на нее взгляд. Половина тела напоминала влажный язык. В темно-розовом месиве виднелись раздробленные косточки и белесые жгуты сухожилий. Кто это ее так? Наверное, попала задницей в аномалию. Может, в ту же воронку. Они сжимают все, что в них угодило, в тугой комок. Плющит, как под прессом. Но бывает и так, что воронка успевает отключиться до того, как целиком переварит жертву. Вот это, наверное, с псевдоплотью и произошло. Я стал осторожно поднимать руку, чтобы она не дотянулась своей клешнёй. Край рукава будто собака клыками пожевала. Сильные клешни у этих мутантов. С острой кромкой. Если попытается мне ногу отхватить. Даже раненая, все равно плохо. И костюм не спасет. Черт, черт, черт. Попались как мальчишки, как щенки в ловушку забрели. Я вновь поглядел на Лабуса. Он немного переместился в сторону, но стоял по-прежнему в той же позе. Голова слегка повернута. Напарник сейчас мог видеть меня краем глаза, а мог и не видеть. Надо что ли махнуть ему рукой? Может, вдвоем что придумаем? Хотя мы даже перекидываться вряд ли сможем. Во-первых, опасно, вдруг одна из этих штук сработает на голос. Во-вторых, шумно, сейчас вокруг кричать очень уж громко придется. Аномалии гудели, дрожали, посверкивали. Я положил пальцы на ремень винтовки. Псевдоплоть что-то с ненавистью пробормотала, привстав, потянулась ко мне. Я дернулся в другую сторону. Одна ступня с чавканьем вышла из грязи, но вторая увязла. Плоть взвизгнула, и я повалился боком в грязь, выставив локоть. Он будто копье пробил поверхность. Я погрузился до середины, и левое плечо торчит над жижей. Справа все ушло в нее. Повернулся на спину, рванул М4. Плоть прыгнула на меня. Задняя часть тела, прилипшая к земле, с влажным звуком оторвалась от кочки, вернее, разорвалась пополам. Плоть взвилась в воздух, вытянув клешни. Я направил в ее сторону ствол, вдавил спусковой крючок. Любой боец знает правила эксплуатации оружия. Стрелять из залепленной грязью М4 станет только идиот. Оружие это на самом деле не слишком хорошее, а в такой ситуации и АК, скорее всего, не выстрелит. Надо слить воду из ствола, проделать другие манипуляции. У меня не было выбора, не было времени, и винтовка не выстрелила. Хруст. Боёк не дошел до капсюля. Не надколол. Щелчок, глухое клацанье, и все. Плоть свалилась мне на грудь, клешня ударила по шлему. Меня вдавило в грязь, очки перекосило. Жижа тут же залила их. Я пнул тварь стволом в морду, крутанув винтовку, врезал прикладом по башке, но это мало что дало. Взрыв боли разорвал плечо, я скрипнул зубами, ворочаясь в грязи, захлебываясь. Сквозь гул аномалий грохнул выстрел. Плоть сбросила с меня, второй выстрел, третий, бронебойные пули 5-7 отшвырнули тело в сторону деревца. Я вскочил на колени, грязь с протяжным хлюпаньем выпустила меня из своих объятий. Развернулся, сжимая винтовку перед собой, передернул затвор, достав новый патрон, хоть и понимал, что она вряд ли выстрелит. Лабус стоял на том же месте, подняв пистолет обеими руками, целился в нашу сторону. Псевдоплоть что-то визгливо бормотала, качалась, дергалась среди ветвей, а те трещали и ломались. Карусель набухла энергией. Прозрачное дрожащее облако разрослось, и аномалия сработала. Плоть заверещала, будто вздорные соседки во дворе, выясняющие обстоятельства пропажи простыни с веревки. Попыталась ухватиться за ствол, но деревце сломалось, и крону потащило по воздуху вместе. Будто невидимые ладони сжали торчащие во все стороны ветки. Ломаясь как спички, они сошлись в хрустящий ком, сплющились. А плоть на моих глазах разорвало, словно внутри нее рванул взрыв пакет или даже легкая граната. Тусклая вспышка, красно-черное облако. Тварь разбросала на множество мелких ошметков и несколько кусков покрупнее. Первые бурлящим смерчем закружились над аномалией, а вторые швырнуло в разные стороны. Один врезался в грязь передо мной, обдав брызгами. Другой отлетел по широкой дуге куда-то далеко в сторону. Третий угодил в воронку. Та сработала. Заклокотала, втягивая в себя окружающее. Воздух, грязь, ветки, листья. Меня! Я распластался в грязи, расставил руки и ноги. Пласт жижи поехал к аномалии. В этот момент голова злосчастной псевдоплоти попала в лифт, и тот подбросил ее почти вертикально вверх. По всей пустоши скакали куски твари, подпрыгивали, отлетали, будто шары от бортов бильярдного стола. Я, наконец, сумел подогнуть под себя ноги. Вновь встал, схватил винтовку, карусель качнулась, хлюпнула, меня дернуло, чуть не опрокинуло головой вперед, раздались выстрелы. Лабус палил по аномалии. Раз, второй, третий. После четвертого она ярко вспыхнула и погасла, но тут же стала разрастаться вновь. Этих нескольких мгновений мне хватило, чтобы вскочить и подняться назад, подальше от карусели. Мимо лица пронеслось что-то темное, будто запущенный вратарем футбольный мяч. Мелькнул выпученный, очень изумленный глаз. Голова псевдоплоти наискось врезалась в грязь, подняв черный фонтан, глубоко ушла в болото. Пустошь будто пробуждалась от тяжелого, мрачного сна. Вокруг медленно закипала буря аномальной энергии. Своими выстрелами Лабус спас меня и погубил нас обоих. От электроразрядов волосы на голове зашевелились. По грязи побежали волны отблесков. Жарки огневыми струями били в небо. Колыхалась зеленая плесень холодцов. Вращались смерчи воронок. Я попятился от карусели, превратившей в фарш псевдоплоть. И тут сбоку сработал мощный трамплин. Гравитационная волна рванулась во все стороны призрачным гребнем. Граница искажения пробежала по грязи, проламывая черную поверхность. Меня ударило по ногам. Низко пригнувшись, я расставил ноги, уперся прикладом в грязь. Все, теперь точно конец. Сейчас накроет. Писк. Знакомый звук. Присев, я рванул рукав, уставился на заляпанный грязью экран. Там были цифры. 27, 32, 3, 27, 32, 4. И под одним жирным шрифтом. Быстро! Быстро! 27, 32 и 3. Ну да, я сейчас в этом квадрате. Так, куда идти? Вот куда. Шагнул в сторону указанного сектора. Вроде чисто. На пути к нему пошел быстрее, краем глаз заметив Лабуса, который тоже перемещался. Писк. Взгляд метнулся к экрану. Замри. Я застыл с поднятой ногой. Ступня медленно уходила в грязь. В паре метров впереди росло болотное деревце, шапка ржавых волос вместо кроны. Но ведь двигаясь к указанному Анной квадрату, я пройду вплотную к аномалии. Она наносит опасные колотые раны. Рядом с деревом из жижи взметнулись тонкие синеватые змейки. Аномалия Электро проклюнулась из грязи. Молнии танцевали, их становилось все больше. Она разрослась, накрыла деревце и разрядилась на ржавые волосы. «В обход! Слева! Быстро!» Электро взорвалась. Синие всполохи побежали по колючим мочалам ржавых волос. Те зашипели чернее. Я отпрыгнул влево, побежал. Электро погасло. Писк. На бегу кинул взгляд на запястье. «Лежать! Опасность!» Я упал. Лицевая часть шлема ушла в жижу. Привстал, плюясь. Перчаткой очистил грязь с очков. Уставился на экран. Ничего не увидел, провел ладонью, наконец разглядел. «Отмена последних координат». Надпись мигнула, погасла, тут же возникла. 27331, 27338. Это значит вниз по вертикали. Вскочил. Да что ж я тебе, заяц, что ли, скакать туда-сюда? Но впереди, там, куда я должен был попасть, то есть в квадрате 27333, уже пучился радужный пузырь незнакомой аномалии. И я метнулся в бок. Писк, писк, писк. Новые координаты. Далеко в стороне мелькнула фигура Лабуса. Исчезла. Квадрат. Влево. Вправо. Прямо по диагонали. Длинная пробежка. Метров на 15 по прямой. Крутой зигзаг к западу. По диагонали на север извилистым путем. Прямо. Опять прямо. И потом лабиринт закончился. На экране высветилось жирным. Все. Глава 8. Начальнику особого отдела штаба объединенного командования. Вследствие поступившей оперативной информации от проверенных независимых источников, в секторе ответственности российского миротворческого контингента за прошедшие сутки был осуществлен беспрепятственный пропуск группы нарушителей. Сталкеров пропустила дежурная смена поста номер 12 второго заградительного кольца. Смена подвергнута аресту, проводится дознание. Граница зараженного аномалиями участка осталась за спиной. Я стоял посреди болота. Впереди оно было почти чистым. Лишь редкие всполохи, да бледные световые пятна виднялись между кочками и чахлыми кустами. В зоне почти не считается. Только расслабишься, сразу попадешь, куда попадать нельзя. И все же горячка закончилась. Лабиринт аномалий позади ходил ходуном, посверкивал и грохотал, как далекий гром. Но я не оборачивался и видел лишь тусклые отблески на грязи вокруг. Осмотрел винтовку, теперь ее долго приводить в порядок придется. Ведь давно говорил себе, надо вместе с командиром идти к комбату и говорить о замене оружия для всей группы. Эти натовские пукалки не слишком хороши. Повесил М4 на спину, все равно толку от нее теперь нет. Расстегнул кобуру, достал пистолет. Он, кажется, в порядке. Кобура почти не пропустила грязи. Скосил глаза вправо. Никого. Влево. Ага. Лабус. Стоит метрах в 20. Шлем, лицо, очки. Все залеплено жижей. Я, наверное, не лучше выгляжу. А подругу-то нашу не видно. Где она? Куда подевалась? Привычно запищал ПДА. Я очистил экран рукавом, прочитал координаты и пошел наискось вперед, выполняя команду. Интервал между шагами стал длиннее, будто Аня устала, и теперь ей требовалось больше усилий, чтобы вычислить правильный маршрут. Я шагал то вперед, то в бок, перепрыгивал с кочки на кочку или брел пожиже. Несколько раз в поле зрения попадал Лабус, идущий каким-то своим путем. Минут через 5 наши дороги почти пересеклись. Мы прошли в паре метров друг от друга. «Как оно?» — негромко спросил я. Напарник ответил. «Забавно до дрожи». Прошло еще минут 20. Лабиринт остался далеко позади. Оглядываясь, я видел пышущий жаром разноцветный туман, кашу вспышек и световых смерчей. А потом на экране возникло. «Мы прошли». Произошло это в квадрате 666-725-1. Неподалеку от перелеска, которым заканчивалась пустошь. Я остановился, глубоко вдыхая и медленно выдыхая. Сердце громко колотилось, в горле пересохло. Постояв немного, сел на мокрую траву и начал стаскивать защитный комплект. Дождь превратился в морось, совсем мелкую. Теплая влага висела в воздухе. Я достал флягу, сделал глоток. Приличное расстояние мы преодолели, главное быстро. Пройти аномальную область за такой короткий срок, мало кто мог похвастаться подобным достижением. Для разведроты в тылу противника нормальная скорость передвижения 2-3 км в час. То же самое и в зоне, хотя если поблизости активных аномалий идешь, еще медленнее. Там вообще иногда зависнуть можно, несколько часов пролежать лицом в землю, не двигаясь. Впереди был поросший деревьями широкий плоский островок, окруженный топями. Насколько я знал, среди кустов на дальней стороне острова начинаются деревянные мостки, ведущие к дому доктора. «А где Лабус?» Затылки кольнуло, но я не обратил внимания. Оглянулся, увидел отставшего напарника. Кивнул ему, скинув рюкзак, стал массировать икры. Мышцы твердые, как дерево, будто судорогой сведены. Никак не расслабиться. Я встал, помахал руками. Вновь обернулся и вылупился на Лабуса. Он зачем-то на ходу сбрасывал снаряжение. На землю полетел рюкзак, за ним пулемет. Привычным движением Костя достал нож. Я быстро глянул по сторонам. Ничего такого вокруг, никакой опасности. Опять посмотрел на Лабуса. Глаза напарника бессмысленно пялились на меня. «Эй!» — позвал я, делая шаг к нему. «Лабус, что случилось?» Он побежал. «Брось нож!» — крикнул я, отскакивая. Только теперь до меня дошло. «Контролер! Вот тварь!» «Но почему он только напарнику мозги запудрил, а меня не трогает? И где, в конце концов, девчонка?» Затылки опять закололо. Лабус прыгнул, сделав выпад. Я уклонился, перехватив запястье, отвел его руку в сторону, пропустил корпус вперед и ударом сверху выбил нож. Развернувшись, наотмашь врезал напарнику сзади по шее. Он, похоже, не почувствовал удара, оказавшись спиной ко мне, легнул ногой в живот. Я блокировал удар, но каблук здорово врезал по предплечью. Лабус повернулся, выбросил согнутую руку вперед. Я поднырнул под нее и вмазал от всей души ему снизу в челюсть. Клацнули зубы. Костя пошатнулся, но сумел устоять. «Контролер, где ж ты, сволочь?» Отскочив от Кости подальше, я крутанулся на месте и тут увидел мутанта. Он сидел на корточках метрах в 10 от нас. Сморщенный, тщедушный уродец. Длинные лохматые космы почти скрывают тело, вроде черный куст торчит из грязи или обрубок ствола, заросший темным мхом. Двигаться он не мог, то место окружали аномалии. Мерцал кисель, две воронки вращали смерчи из листьев и веток. Змеились молнии электры. И ведь совсем немного контролера оставалось до свободного от аномалий пространства. Или он, наоборот, шел к пустоши. От сильного удара кулаком по шлему в голове зазвенело. Я отпрыгнул, присел, тут же вскочил и метнулся в бок, ставя блоки против ударов Лабуса. «Да что я вожусь так долго? Жалею его!» Поймав напарника на противоходе, ногой ударил в живот, выхватил 5-7, пока Костя с посиневшим лицом медленно оседал на землю, навел пистолет на контролера. «Нет!» — крик остановил движение пальца на курке. «Еще немного, и я влебил бы пулю мутанту между глаз». Я застыл, целя в него, а он пялился на меня. Лабус стонал у моих ног. Раздавался звук шагов. Контролер шевельнулся, в затылке кольнуло, но совсем слабо. «Ну, чё пялишься?» — нервно крикнул я и сплюнул. Лабус, охая и ахая, утирал рукавом кровь с разбитого лица, встал на ноги. «Е-моё!» — выдавил он, держась за бок, куда я саданул ногой. «Что за...» И вдруг опять повалился на землю. Появившаяся со стороны перелеска Аня встала передо мной. «Опусти пистолет, Алексей! Опусти пистолет, я говорю! Это существо не сделает нам ничего плохого!» «Ага, как же!» — проворчал я. Покосился на Костю и вновь уставился на мутанта. Сжал зубы, борясь с желанием разрядить магазин ему в башку, в эти маленькие немигающие глазки и плоскую морду. «Да пошло все!» «Пусть пока живет!» Спрятав оружие в кобуру, я сердито покосился на Анну и шагнул к напарнику. «Ты как?» «Что это было?» — прохрипел он, похоже, все еще оглушенный телепатической атакой контролера. Я и раньше видел людей после ментального воздействия. Нехорошо они, как правило, выглядели. Будто постарели лет на 5-7. А ведь в зоне почти все твари наделены такими способностями. Просто у кого-то они едва проклюнулись, а у других хорошо развелись. Да и не только твари. Сталкеры, ученые, военные. Все, кто более-менее долгое время провел в этих землях, в конце концов обнаруживают у себя необычные способности. Те могут по-разному проявляться. Предчувствие, ясновидение, обостренная тактильная слуховая чувствительность, ночное зрение. Напарник был совсем плохой. Сидел и тряс головой, причем явно не из-за моих ударов, а потому что чужеродный разум покопался в его мозгу. Добродушное лицо побледнело. Щеки больше не сияли здоровым румянцем, даже усы обвисли. Я склонился над ним, выуживая из рюкзака гипотермический пакет. «Идти сможешь? Сейчас, подожди». Надломив толстый брикет в прозрачной упаковке, протянул Лабусу. «Держи». Он протянул руку, но промахнулся мимо брикета. Я уложил Костю на спину и сам прижал холодный пакет ко лбу. «Так, полегче вроде», — выдавил напарник, почти не размыкая бледных сухих губ. «Благодарствую, Лёха». Лоб его покрывал бисер пота, лицо посерело. «Ох и плохо сейчас напарнику». Я вспомнил, как меня самого мутило после подземелья, где подорвался Марат. Сочувственно похлопал Лабуса по плечу, но он от моего прикосновения только страдальчески сморщился. Анна стояла возле попавшего в ловушку контролера, и я пошел к ней. «Не бойся, тебя не тронут», — сказала она мутанту. «Ты шел перед нами». Он заурчал, заворочился и вдруг проблеял, растягивая слова. «Шел впереди». «Почему не пропустил нас раньше, еще в воинской части? Рисковал, что они тебе в спину пулю всадят?» «Зона перемены». Лохматый сморщенный мешок плоти снова заворочился. Кривая лапка поднялась, черный палец указал на меня. «Он панцирь, разум, щит». Встав возле девушки, я положил руку на пистолет в кобуре. Мучительно хотелось достать его и выстрелить мутанту между глаз. Весь опыт жизни в зоне кричал: «Убей! Убей его!» Рука на оружие даже задрожала слегка, и Анна как-то ощутила мои чувства. «Не надо, курортник», — тихо попросила она, сняла шлем и присела на корточки. Контролер уставился на меня, в затылке кольнуло. «Лупалки, отверни!» — рявкнул я зло. Он отвернулся. Девушка оперлась руками о мягкую землю перед собой, подавшись вперед, закрыла глаза. Контролер и я смотрели на нее, а Аня не шевелилась. Треснуло электро, клубок молнии содрогнулся, синие змеи задергались, треща. Холодец плеснул зеленым сиянием, смерч над одной из воронок закружился сильнее, набух и вдруг лопнул, разбросав во все стороны листья и ветки. А потом электро дрогнуло, поползла в сторону. Контролер сжался, выставив перед собой руки, пытаясь закрыться от нее. Аня подняла голову, и я увидел, какими странными стали ее и без того необычные глаза. Будто два окна, ведущие в наполненную густым синим дымом комнату, которая находится где-то вне нашего мира. «Замри, иначе разрядишь аномалию на себя», — чужим отрешенным голосом произнесла девушка. Словно и не она говорила, а кто-то другой. Какое-то очень древнее существо, поселившееся в ее теле. Вернее, в той странной комнате, которая открывалась за глазами окнами. «Она зацепит остальные, тогда тебе конец. Ты сказал о переменах в зоне. Что ты знаешь? Куда бежишь?» «Болото. Хорошо. Атом. Опасно», — выговорил мутант. И добавил после паузы, опять показав на меня. «Он... голова... панцирь...» Никогда раньше я не видел разговаривающего контролера. Хотя байки из спецназовцев и из знакомых сталкеров про это слышал. Что он сказал? «Лежит на болото, безопасное место сейчас там?» «Значит, местные твари ждут чего-то и напуганы. И иначе хотим на аномальные поля. Этот сморчок, к примеру, рискнул даже впереди вооруженных людей идти, хотя мы его могли засечь и пристрелить. Значит, и правда в зоне что-то серьезное началось. И что он там про атом сказал? Что это значит?» А меня откуда знает? Ведь тыкал пальчиком своим сморщенным так, будто слышал обо мне что-то. Аномалия ползла низко над землей. Тихий плеск доносился из холодца. Гудели воронки. Но двигалась только трещащая электро. Энергия накатывала волнами, била в лицо. Глаза слезились, пересохло в горле. Это Анна ее двигает, правильно? Я уже ничему не удивлялся. Контролер дернулся, змеей скользнул вперед, выбираясь из ловушки, но сделал это слишком рано. «Нет!» — крикнула девушка. Он прыгнул в просвет между аномалиями, пока еще слишком узкий, и зацепил трескучее синее облако. Электро разрядилось. Молнии впились в тщедушное тело. Мутант закричал. Страшно, дико. Шерсть задымилась. Он упал, и незримая волна покатилась от него. Страх смерти извергнулся в последнем ментальном импульсе. Мне в затылок словно гвоздь вбили сильным ударом молотка. Я тоже закричал, упал на колени. Контролер дернулся и умер. Незримый вихрь ужаса сразу опал. А электро взорвалась. Расставив руки, Анна шагнула вперед, прикрывая меня и лежащего дальше Лабуса. Синее свечение перед ней набухло. Назад по земле протянулась тень девушки, будто крест. Свет ударил в нее. Анна покачнулась, отступив на шаг, запрокинула голову. Мгновение, аномальная энергия бушевала вокруг, а после, так и не достигнув меня, втянулась в тело девушки. Я моргнул. Может, мне показалось? Зато какой-то... Это какой-то обман зрения, фокус. Нет, я четко видел, как бушующий синий свет влился в тело сквозь одежду. Электро погасло, оставив на земле труп контролера. Аня не то всхлипнула, не то фыркнула, покачнулась вновь и опустила руки. Вскочив, я шагнул к ней, обнял. Я почти ждал, что меня ударит током, или что ее тело окажется горячим, или еще какой-то чертовщины. Нет, ничего такого. Девушка прижалась ко мне, закрыв глаза. «Что ты сделала?» – растерянно спросил я. «И как ты это сделала?» Она ответила, едва шевеля губами. «Я говорила, могу управлять лучевой энергией». «Управлять? Но ты ее в себя втянула». «Да, наверное. Я не знаю, как это происходит». «Но есть же закон сохранения энергии. Его никто не отменял, даже в зоне. Энергия не может просто так исчезнуть. Может, в другой точке сейчас возникла новая электро?» «Может быть», — сказала она, все еще не открывая глаз. «Что с ним?» Шлем девушки валялся в траве, растрепавшиеся каштановые волосы щекотали щеку. От них приятно пахло, и мне захотелось крепче обнять ее, повернуть лицом к себе. Вместо этого я оглянулся на Лабуса. Он лежал, приподняв голову, смотрел на нас. Заметив мой взгляд, слабо улыбнулся, насмешливо и поощрительно. «Уже лучше», — сказал я Анне. «Оклемается». «Лучше?» Она отстранилась, повернув голову к мутанту, и резко отвернулась, увидев обугленное тело. «Я про него!» «Ага!» — удивился я. «Про этого?» «Я не понял». «Нет, этот теперь как подгоревший шашлык». «Не говори так!» Аня отступила, сжав кулаки. «Мне показалось, даже она хочет ударить меня!» «Не смей так говорить! Он — живое существо!» «Был!» — поправил я. «А еще хотел поцеловать эту защитницу мутантов, блин!» Гринпис местного значения. Что он имел в виду, когда говорил про панцирь в моей голове? И почему вообще ты его спасла? Пусть он бы торчал себе там, пока... Со стороны перелеска донесся уверенный голос. Все очень просто. Я выхватил 5-7 из кобуры, прицелился. Спокойней, спокойней, не надо быть молодой... Спокойней, спокойней надо быть, молодой человек. Беречь нервы, и свои, и чужие. Высокий, широкоплечий мужчина движением головы скинул капюшон. На плече у него лежала М14. Старая добрая автоматическая винтовка. Появившийся из-под леска человек держал одну руку в кармане, а другой сжимал оружие за приклад. Встав перед нами, он неторопливо повесил винтовку за спину и сказал: «Наконец-то, дочка, я заждался. Почему так долго?» «Да и не только я, сама знаешь», — перевел взгляд на меня и добавил. «Курортник, кажется». «Правильно, кажется», — хмуро ответил я. «Мы вроде и так шли к доктору. Я знал, кого увижу, когда с пустоши выберусь, но все равно мне не нравилась мне ситуация. И доктора я не то чтобы не любил, однако дело с ним хотел бы иметь как можно меньше». «Значит, заждался он дочку свою, вот оно как». И не только он один, а? Что это значит? Хозяин болота направился к Лабусу, и я отступил в сторону, пропуская его. От этого человека веяло силой и уверенностью. Лабус по-прежнему лежал лицом кверху. Положив винтовку, доктор присел, поколдовал над костью, повернулся и сказал: «Жить будет, и то хорошо». Не поймешь его. Черт, может, шутит, а может и всерьез. После работы контролера на человеческий мозг всякие последствия бывают. Лабусу это еще может аукнуться, но сейчас напарник пробормотал что-то и сел. Щеки его порозовели, Лабус ухватил себя за ус, дернул, будто проверяя на крепость, разгладил и встал. Огляделся, слегка осоловело, будто не совсем понимал, что происходит. Посмотрел на меня, на Аню, на доктора. Кивнул самому себе и принялся собирать разбросанное по траве снаряжение с оружием. «Контролер к тебе на болото хотел сбежать», — сказала Анна. Доктор пожал плечами. «Хотел, да не смог. Сжегся». Я все еще злился и потому буркнул первое, что пришло в голову. «А ты любых тварей у себя там принимаешь». «Не без этого», — согласился доктор, неторопливо поворачиваясь ко мне. «Вот недавно таких 4 зверя появились. Сильные, аж светятся только черным светом. Да ты сам скоро увидишь». Чем мне сразу не понравился доктор, так это своей неопределенностью. Нет, он казался основательным, уверенным в себе мужчиной. И в то же время чувствовалось, что котелок у него варит не так, как у обычных людей. Хозяин болота — один из призраков зоны. Психика его под влиянием аномальных территорий изменилась, потому зачастую трудно было понять, что он имеет в виду, когда говорит что-нибудь. Какие мысли в голове, чего добивается. Из-за этого в разговоре с доктором я ощущал неуверенность и злился. Хотелось нагрубить ему, чтобы вывести из себя и увидеть естественную человеческую реакцию. Гнев, злость, агрессию. «Что с плечом?» — спросил он. Тут только я вспомнил о нем, а ведь болит, зараза. До того не обращал внимания, слишком много всего навалилось. Я повернул голову, скосил глаза. Нет, даже ткань не порвана. Значит, псевдоплоть просто вмазала по нему своей клешнёй, а не укусила. Синяк там наверняка огромный, темно-синий, сосуды полопались, сустав распух. Но раны как таковой нет. Доктор продолжал. «Амулет этот, которому Аня пыталась помочь, хотел в болоте моем пересидеть, как и все остальные». «Пересидеть что?» «Скоро узнаешь», — доктор поглядел на Лабуса. «Эй, собрал хозяйство свое?» Костя пошел к нам, на ходу застегивая рюкзак. «Тогда пошли», — заключил хозяин болота и направился к перелеску. Глава 9. Выдержка из шифрограммы начальнику особого отдела группировки. «Данные подтвердились. Отдельные узлы и агрегаты, вывезенные на территорию страны, являются деталями тактического бомбардировщика F-111, снятого с вооружения ВВС США в 1998 году. В связи с полученной информацией необходимо в кратчайшие сроки установить, каким путем они были переправлены через периметр зоны отчуждения». За плоским холмом открылись мостки. Когда мы ступили на них, доктор сказал, что надо поторапливаться, и ускорил шаг. Напитанные болотной влагой доски не скрипели, лишь прогибались под ногами. «Интересно, она ему и вправду родня», — размышлял я, шагая за девушкой. Доктор шел впереди, за мной бодро маршировал Лабус, вполне оправившийся после атаки контролера. «Она действительно ему дочерью приходится, или это просто оборот речи такой?» Никто ведь ничего не слышал про каких-то родственников доктора, хотя в разведотделе ОК на хозяина болота объемный том заведен. Наш начальник разведки обязательно знал бы про всяких дочерей сыновей, если бы такие имелись. И мне рассказал при случае. Я повел плечами. Куда мы с Лабусом вляпались? Зона, видите ли, меняется. Система может сломаться, опасность для всей округи, но рассказать никто толком ничего не хочет. «Стоп», — подумал я. «А ведь это значит, что и Киеву опасность грозит. Но ведь там мать с сестрой живут, переехали после того, как отец умер». «До Киева недалеко, а девчонка говорила про зону, как скороварку. Разорвет, и будет плохо обитателям территории чуть ли не на 1000 километров вокруг». Это же выходит, Украину, Белоруссию, да и Россию захлестнет. Я вдруг очень живо представил себе зараженный Киев. Аномалии на улицах, огромная электро посреди Майдана, прыгающие по стенам домов снорки, кровососы в подворотнях, бредущие по Крещатику зомби и военный вертолет, пролетающий мимо статуи Родины-Матери. Что же это будет, и что с родными станется? Надо выяснить как можно быстрее. Больше не позволю с собой в кошки-мышки играть. Как только дойдем до места, все мне расскажут. Представлю этому мужику ствол ко лбу и не посмотрю, что он призрак зоны, легендарный болотный доктор. «Да не мучай ты себя так, курортник», — не оборачиваясь бросил доктор. «Придем в дом, все узнаете». Я чуть не сбился с шага, когда услышал это. «Вот гад! Неужели такое возможно? Неужели он мои мысли читает? Или скорее ощущает некий поток от меня? Как бы общее настроение и направленность того, о чем я думаю, без конкретики. Просто общую эмоциональную картину». Мостки тянулись по островкам земли, глубоко вбитые сваи торчали из кустов и мха, а вокруг поблескивала грязь да затянутая зеленью вода. На болоте стояла тишина, хотя иногда доносилось приглушенное чириканье и глухие хлопки, будто ласты били пожиже. Из воды вокруг островков поднимались пузыри, лопались, брызгая черными каплями. Вскоре, после того, как перелесок скрылся из виду, цепочка пузырей стала преследовать нас. Кто-то под водой сопровождал нашу компанию. И пропало лишь через пару минут. Мы с Лабусом поначалу дергались, хватались за оружие, крутили головами. Но доктор невозмутимо шел дальше, да и Аня не обращала ни на что внимания. И вскоре мы успокоились. Последний мосток шел под уклоном вниз. Концы досок упирались в толстый слой мха, продавив его так, что выступала вода. Дальше пришлось идти по хлюпающей мягкой земле. Впереди слева я увидел что-то белесое, будто на болоте там лежал снег. Но решил ничего не спрашивать у спутников. То и дело, попадались заросли ржавых волос. Мы прошли три аномалии. Холодец с двумя электрами, потом защелкал счетчик радиации на часах. Тут же отозвался датчик аномалий. И я понял, что впереди распростерся большой радиоактивный очаг. Или котел, как его еще называют. Не разберешь, аномальное ли это явление, или просто небольшой район повышенной радиации. Скорее, не аномалия все же. Во всяком случае, я не слышал ни о каких артефактах, которые создают очаг. Доктор взял влево по широкой дуге, обходя его. Вскоре я разобрал, что грязно-белое пятно — поле жгучего пуха. Большое, может, с километр площадью. Мы шли прямо к нему. Заворчал сзади Лабус, до которого тоже дошло. Доктор широко шагал впереди, за ним шла Анна, и напарник наконец не выдержал. Парни и девчата, вы что, туда собираетесь? Не оборачиваясь, доктор заговорил. Константин Николаевич Гордеев. Так, санинструктор, бывший боец парашютно-десантной роты, старший сержант, выпускник Гаижнайского медсанбата. Срочно служил в воздушно-десантной дивизии в Каунасе. Вооружение: пулемет Миними Пара, пистолет 5-7, нож разведчика, гранаты, штатные средства связи, сумка с медицинским набором. Родители остались в Казахстане. Тебя перевезли к тетке в Ростов, потому что связался с нехорошей компанией, и там уже призвали в ряды вооруженных сил. Я слушал, разинув рот. Откуда доктор все это знает? У него на болоте нет разведотдела, радаров, службы перехвата, интернета с ноутбуком. Или последнее все же есть. Да неважно, он же все о Лабусе знает, и про меня, наверное, тоже. Я не оглядывался, но по растерянному молчанию понимал, что Костя идет примерно с таким же, как у меня, выражением на лице. Закончив излагать биографию напарника, доктор замолчал. «Не оторви», — сказал я, слегка поворачивая голову, но по-прежнему не глядя на Лабуса. «Чего?» — сдавленно донеслось сзади. «Ничего, а что?» «Усы себе, говорю, не оторви!» Я оглянулся и увидел, как он поспешно опустил руку. И тут только я понял, доктор нам зубы заговорил, а мы ведь уже по полю жгучего пуха идем. То есть не по полю, под ногами была все та же мягкая земля, иногда приходилось переступать через лужи жидкой грязи. То есть вокруг было по-прежнему болото, но теперь его скрыли белые заросли. Мы шли по широкой тропинке, извивающейся среди пуха, будто через заснеженную долину. Пух накрыло обычное растение, кусты с деревцами, в некоторых местах будто что-то сдавило его с боков, и он приподнялся, образовывая ватные стога. А ведь идти тут опасно, очень опасно. Пух — аномалия своеобразная, можно сказать, аномалия растения. Если к нему приблизиться, он выстреливает облаком крошечных чешуек. Меня самого Бог миловал, но я слышал ощущение, будто от крапивы, или если в море ядовитая медуза ужалит, только раз в 100 сильнее. Глаза на лоб полезут от боли, ноги подкашиваются, и орешь, будто тебя живьем режут. Если сильно ужалит, можно умереть от болевого шока. «Алексей Юрьевич Захаров», — заговорил доктор, заместитель командира группы, бывший курсант РВВ ДКУ. Он запнулся, качнул головой. «Ох, и выдумываете названица, люди!» «В общем, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Вооружение М4. А ведь плохое оружие, а, Алексей?» — спросил он, не оборачиваясь, и хлопнул ладонью по своей М14. «Моя старуха получше, что не говори. В карабине твоем неполадки частые, вот и недавно грязью залепила, и все. До сих пор не стреляет. Потому что пружинный механизм там надо усилить, чтобы избавиться от сбоев при подаче патронов. Там досыльник патрона специальный. Ну зачем это в таком дорогом оружии, верно я говорю? Что еще? Ага, два пистолета 5.7. Вот это надежная штука, не спорю, и мощная. Нож разведчика, гранаты, штатный ночной прицел, штатные средства связи, так? В рукаве пика. Была была, потерял ты ее. Родился же ты, Алексей, и вырос в Ростове. Земляки с напарником, можно так сказать. Он умолк, слева громко зашелестело. Мы достигли уже середины поля. Волнистая белая поверхность уходила во все стороны. Дорога серой змеей велась к границе, за которой пух заканчивался, и росли болотные деревца. Слева я разглядел свободную от аномального растения полянку. Посреди нее торчала коряга, будто кривой черный палец. И вдруг на эту корягу вспрыгнул снорк. Выругавшись сквозь зубы, Лабус поднял пулемет. Я выхватил 5.7. Снорк это или не снорк? Вроде он очень похож, но что-то с ним не так. Мутант вскочил на верхнюю изгибающуюся часть коряги, вцепился в нее руками и ногами, низко пригнувшись, широко расставив колени и выгнув спину, обратив к нам бледное лицо. Лицо! Наконец я понял, на нем нет противогаза. Лабус крякнул. Вот херня какая, с чувством выговорил он. Башка мутанта без противогаза производила жалкое впечатление. У меня даже мелькнула мысль, может, они стыдятся своей внешности, потому и таскают на голове резину. Бледное, одутловатое лицо с обвисшими щеками, узенький детский подбородок, огромные, как у совы, глаза, тоскливые, нечеловеческие. Темные круги под ними. И шея, торчащая из воротника рваной гимнастерки, тощая. Такую можно переломить одним ударом. Ветра не было. Над полем жгучего пуха стояла мертвая тишина. Доктор с Аней шли дальше по извилистой широкой тропе. Голодный снорк застыл, вперев в нас взгляд. Несколько секунд торчал на коряге, потом бесшумно спрыгнул. От поляны в нашу сторону побежала волна. Заросли дергались, приподнимаясь и опадая. Будто под ними, над самой землей, был просвет, и снорк мчался по нему на четвереньках, задевая пух головой и плечами. Но почему аномальное растение его не жалит? «Спокойно», — сказал доктор, останавливаясь. «Паренек шустрый попался. Бывает». «Где там спокойно? Мы с Лабусом уже целились. Он из Миними, я из 5.7. Полоска дрожащих зарослей протянулась от поляны к тропинке, но не прямо. Наискось, опережая нас, уперлась в нее, и снорк вылетел на свободное от зарослей пространство в нескольких метрах перед доктором. «Вон еще один!» — простонал Лабус. «И там! Обложили, гады!» Я увидел второго снорка далеко справа, оглянулся. Позади на тропинке сидел третий, и заросли вокруг шевелились. Снорк впереди приподнялся. Казалось, морда его обтянута не обычной кожей, а чем-то вроде лягушачьей шкурки. Мягкой, пупырчатой, совсем не крепкой. Ткнешь пальцем — порвется. «Блин», — протянул Лабус негромко. «Была бы у меня такая рожа, я бы всю жизнь в противогазе ходил». «Ну и что ты будешь делать дальше?» — неторопливо произнес доктор. Я видел, что Анна позади него стоит вполне спокойно, но сам нервничал. Мутанты со всех сторон. Невозможно в такой ситуации расслабиться и получить от жизни удовольствие. Снорк фыркнул, качнулся на широко расставленных ногах, почти припадая грудью к земле. Подняв пистолет, я поворачивался то влево, то вправо. Лабус же вообще обернулся, направив ствол на тропу позади. «Не имется вам», — продолжал доктор, и в голосе его прорезался гнев. «Кровожадность наружу лезет. Я вас к себе пустил, я вам пересидеть здесь позволил, а вы на гостей моих хотите напасть?» Доктор шагнул вперед. Снорк перед ним сжался, будто нашкодившая собака. Чуть ли не прикрыл голову руками. Хозяин болота стащил винтовку с плеча, повернулся и выстрелил. Не знаю, как он предугадал движение твари, но в то же мгновение из зарослей далеко справа выпрыгнул Снорк. Высоко подскочил, распрямив руки и ноги, будто тощая лягушка, перемахивающая с кочки на кочку. Доктор держал оружие как-то странно, согнув правую руку в локте и подперев ладонью под широкий плоский магазин, который у М14 торчит слегка наискось вниз. Целиться из такой позиции неудобно, но он и не целился. Выстрелил в тот же миг, как Снорк выпрыгнул из зарослей. Пуля ударила в костлявое плечо. Наверное, хозяин болот не собирался убивать тварь. Я слышал, он никогда ни одного мутанта не убил. Принципы у него такие, видите ли. Снорка крутануло в воздухе, и он провалился назад в жгучий пух. «А-а-а!» — в гневе выкрикнул доктор. «Так мне что, вас всех с болота прогнать? Всех назад!» И тут же со всех сторон зашелестело. Мутанты попрыгали с тропинки обратно, нырнув под заросли, ломанулись во все стороны. По лохматой белой поверхностью разошлись полосы, и все стихло. Мы с напарником переглянулись, а доктор уже широко шагал дальше, и Анна шла за ним. Оглянулась, махнула нам рукой. Мне показалось, в глазах ее пляшут искорки смеха. «Ладно, идем», — буркнул Лабус, опуская Миниме. «Показал он нам свою власть. Идем». Когда поле жгучего пуха закончилось, хозяин болота сказал: «Теперь будьте внимательней, идите след в след, а то словите разряд между двух кочек, только угли останутся». Преодолев местность, покрытую земляными буграми, и вдоволь попрыгав с одного на другой, мы выбрались к извилистой границе плотного высокого кустарника. Кое-где над ним торчали кроны чахлых березок. Мы с Лабусом опять схватились за оружие. Из кустов на нас таращились десятки мигающих глаз разных цветов и размеров. Я не без труда опознал несколько кабанов-мутантов и одного кровососа. Потом в стороне на открытое пространство выбралась троица слепых псов-телепатов. Кусты затряслись, и под ноги нам выкатились две сцепившихся псевдоплоти. Одна явно проигрывала, противница заклинила острыми копытами-клешнями ее голову. С хрюканьем и звуками, похожими на урчание дрочливых котов, они кубарем прокатились мимо нас. Я поймал краем глаза движение справа, повернулся. Еще две собаки выползли на открытое пространство и улеглись рядом с сородичами. Да сколько их здесь? Псы наблюдали, чем закончится схватка мутантов, бывших когда-то до второй аварии на ЧАЭС обычными колхозными свиньями. Мы с Лабусом стояли спиной к спине, подняв оружие, определив каждый для себя самые важные цели в своих секторах обстрела. «Военсталы, опустить оружие!» — приказал доктор. «Быстро опустили, я сказал! Не провоцируйте их, а то даже я не смогу защитить! Вас, не животных!» Пистолет опускать ох как не хотелось. Я спиной ощущал, как нервничает напарник. Шутка ли, столько тварей в одном месте? Напряженную атмосферу разрядили псевдоплоти. Они докувыркались, поймав мощный разряд между двух кочек. Не знаю, что там стрельнуло, но обугленная тушка одной плюхнулась аккурат перед лежащими полукругом псами. Ну и те не заставили себя уговаривать, тут же приступили к обеду. Вторая плоть осталась цела, хотя и сильно пострадала. Она встала, победно щелкнув клешнями, заковыляла прочь, хромающая, но гордая. Мы с Лабусом опустили оружие. Не знаю, как доктор этого добивается. Пусть добрая половина россказни о нем сказки, но вот же твари на нас не кидаются. Вообще почти внимания не обращают, а значит, знает хозяин болота, как заставить их слушаться. Доктор раздвинул ветки кустов и зашагал дальше. Следом пошла Аня. «За мной!» — позвал доктор. «Времени не теряйте, важное дело у нас. Да и ждет кое-кто. Животных, что ли, никогда не видели?» За кустами раскинулась большая поляна с деревянным домом в центре. Я сжал зубы. Лабус закашлялся. Она кишела тварями. Хотя большинство находилось позади дома, лежали там, бродили или гонялись друг за другом, но не дрались, скорее играли. Будто собачий питомник, только псы все разные. Значит, на подвластной доктору территории они не только на людей не нападают, но и друг друга сожрать не пытаются. Вон разве что псевдоплоти подрались, но это было выяснение отношений между тварями одного вида. «Охренеть!» — честно высказался Лабус. «Не думал, что когда-нибудь такое увижу. Слушай, а вот если кровосос с кабаном схватится, кто кого заборет? А если...» «Вон!» — перебил я, тыча пальцем в сторону стоящего за домом сарая. Лабус опять поднял пулемет, я вскинул 5-7. От поленницы у стены отделились четыре фигуры. В броне из матового черного композита, с четко очерченными линиями пластин, на головах массивные шлемы с интегрированными дыхательными аппаратами. У двоих были 40-миллиметровые полуавтоматы от СААП, еще двое вооружены комбинированными комплексами XM, состоящими из немецкой штурмовой винтовки G-36 Курц, спаренной с 20-миллиметровым автоматическим гранатометом. Из-за спин выглядывали края массивных ранцев. Мы с напарником не шевелились. В голове будто колокол гудел. «Монолит, монолит, монолит». Шесть стволов смотрели на нас. Время застыло. Все застыло, даже твари за домом смолкли. Хотя, скорее всего, это просто я перестал слышать их. Гулкая тишина. Я стою неподвижно, целюсь, готовый выстрелить и готовый принять смерть. Слышен лишь один звук. Сердце глухо бухает в груди. Мир поблек. Только четыре силуэта передо мной и четыре дыры стволов. А потом в пространство между ними вошла широкоплечая фигура и уверенный голос произнес: «Ну хватит, хватит! В войнушку еще успеете наиграться. Для того и позвали вас». Наваждение прошло, мир просветлел, я начал осознавать, где нахожусь, что рядом Лабус с пулеметом, пальцы на рукояти свело, плечо болит и хочется пить. А ведь открою черный огонь, и конец нам обоим. Это уж точно, СААП, полуавтоматическая система с компьютеризированным прицелом, баллистическим вычислителем и лазерным дальномером. Боеприпас к этой штуке имеет электронную начинку, можно подорвать дистанционно, подав на него сигнал. И на XM аналогичные гранаты, только калибром поменьше, да еще и штурмовые винтовки. Про себя я сразу поделил группу сектантов на пары. Те, у которых СААП, давят огнем. Остальные двое с комбинированными стрелковыми комплексами действуют как штурмовая группа, работая на полное уничтожение противника. Для полного боевого отряда им явно не хватало легкого вооружения. Хотя у XM модули раздельные, при необходимости монолитовцы могут использовать гранатометы и винтовки как самостоятельное оружие. Самый рослый сектант направил в землю толстый ствол СААБа, и сразу за ним то же самое сделали остальные трое. Доктор повернулся к нам с Лабусом, лицо серьезное, губы поджаты, взглянул на нас, и руки опустились сами собой. Костя даже качнулся слегка. «Вот так», — сказал доктор. «Все, никакой стрельбы. Ясно? Это ясно?» «Да», — выдавил я. Язык плохо слушался. Лабус кивнул. Хозяин болота повернулся к черным. Здоровяк, опустивший оружие, первым глухо произнес: «Ты знаешь, мы здесь не для того, чтобы стрелять. А раз так, то за мной идите». Доктор направился к крыльцу, обычному небольшому крылечку, в три ступеньки, резным навесом и лавочками. Анна уже скрылась в дверях дома, отомкнув навесной замок ключом, который ей отдал доктор. Не глядя на Лабуса, я пошел следом. Монолитовцы вошли в дом первыми. За дверью оказался просторный коридор с обитыми фанерой стенами и дощатым скрипучим полом. Три двери, две закрыты, от третьей, распахнутой в подпол, ведут земляные ступени. Оттуда тянуло сыростью. Рядом стоял бочонок, на нем доска с кружкой. Дальше — катка, накрытая листом жести. А в углу большой черный ящик, напоминающий стиральную машину. Черных не видно, Аня увела их вглубь дома. Я теперь старался вообще ни о чем не думать. «Доктор, монолит, подожду, что дальше будет, а то голова лопнет от мыслей. Главное — оставаться настороже». «И где-то вы лазили?» — проворчал доктор, выходя из пола с веником на плече. Винтовку он повесил на гвоздик возле двери. «Во что вляпались, один картограф знает. Сейчас чистка». Он открыл крышку ящика и пояснил. «Специально заказал. Долговцы долги отдают, на то они в долги и состоят, а?» Не увидев на наших лицах улыбок, хозяин пожал плечами и продолжал. «Вот, достали для меня. Отличная вещь, да. Кидайте туда свое барахло. Через 2 часа будет чисто, без ядов, вредоносных частиц и бактерий». Поставив веник под стеной, он направился к двери в конце коридора. «Комплекты тоже забрасывать?» — будничным голосом спросил Лабус. «Противорадиационные, что ли?» — откликнулся доктор, раскрывая дверь. «Кидай!» Хозяин появился через минуту, запустил стирку и позвал нас в столовую. Там оказалось просторно и светло. Из-за пыльных окон доносилось повизгивание тварей. На середине стоял широкий длинный стол, за него уселись доктор, я, Лабус и один из монолитовцев. Я сел так, чтобы видеть дверь. «Костя!» Справа, контролируя всю комнату, Анна, успевшая вскипятить воду, разливала по кружкам чай. Один монолитовец вышел, двое заняли лавку под стеной. Бойцы в модерновой броне и покатых шлемах напоминали каких-то космических десантников из фантастического фильма и очень странно смотрелись на фоне простецкой сельской обстановки. На столе стояла тарелка с квашеной капустой. Над миской с картошкой, сваренной в мундире, поднимался пар. Рядом на блюдце сливочное масло. В другой тарелке копченая колбаса и хлеб. Откуда это у доктора в глуши? Или ему кто-то доставляет припасы в обмен на помощь, которую только он один и может оказать? Наверное, так. Аня разложила перед нами вилки с ножами, поставила тарелки и села возле доктора, устроившегося во главе стола. Он сказал: «Бугров, вы свои шлемы снимите, нам легче общаться будет. А вам, военсталы, не мешало бы расслабиться, наконец. Беседа будет серьезной, мне нужны светлые головы, не забитые всякой ерундой и личными счетами». Сидящий за столом монолитовец стянул с себя шлем-маску, его примеру последовали остальные двое. Движения их главаря были какими-то... Так двигаются роботы, или люди, погруженные в свои мысли. Механические движения, мертвые. Я искоса поглядел на сектанта. Тяжелое, отечное лицо, нос картошкой, близко посаженные глазки, на вид лет 50. Мог я его раньше встречать? Бугров. Нет, фамилия ни о чем не говорит. Глаза монолитовца бегали из стороны в сторону. Он напоминал манекен. Глаза были единственной живой деталью. «Чай пейте?» Доктор шумно смачно отхлебнул из кружки. Взгляд Бугрова остановился на хозяине дома. «Ага», — произнес тот, кивая. «Пора, пора. С чего начнем?» «С самого начала», — сказал я. Доктор усмехнулся, постучал ногтями по кружке и произнес: «Сначала так сначала». Глава 10. Докладная записка начальнику штаба объединенного командования, полковнику. «Полностью подготовлен расчет сил и средств для проведения разведывательной операции в районе объекта «Радар». Необходимо провести согласование действий с командованием авиаполка, создать оперативную группу. Из состава 3-го отряда выделена группа для этих целей, которая осуществит...» Начальник разведки группировки, подполковник. «Вот таким образом. Теперь задавай свои вопросы, курортник». Я потер лицо ладонями. Хотелось спать, глаза слипались. «Устал я за эти сутки, ох, устал!» «Так, — сказал я, — еще раз, монолит подчинен осознанию. Посмотрел на доктора, на Бугрова, на Анну. Они молчали. О, сознание. Группа научников, то есть ученых, база которых в районе ЧАЭС. «Хозяева зоны», — сказал Бугров. Я поморщился. Как-то это очень громко звучало, «хозяева зоны». Прям-таки «хозяева мира», «повелители вселенной». «Ладно, хозяева так хозяева, а вы их цепные псы». Я вновь глянул на Бугрова, ожидая, что он вспылит. Один из двух сидящих под стеной черных подался вперед, второй поднял голову, но командир их никак не отреагировал. Сидел по-прежнему неподвижно, только глазки бегали туда-сюда. «Где же я их уже видел, глазки эти? И почему мне хочется Бугрова вывести из себя, так же, как и доктора? Раздражают они меня оба!» Сбоку Лабус слегка изменил позу и прокашлялся негромко. «И пнул меня ботинком под столом, мол, ты зачем их провоцируешь?» «Ладно, дальше», — продолжал я. «О, сознание хочет взорвать бомбу. Как бы это назвать? Грязную бомбу. А на ЧАЭС хранится, как ты там говорил?» «Плутониевая пыль», — вставила Аня. «Да, пыль. Сколько?» 33 тонны», — Бугров добавил. «Она трансмутирует. О, сознание облучает ее, для чего была смонтирована особая установка. Значит, заряд тротилы или чего-то собираются взорвать возле 33 тонн облученной плутониевой пыли. И тогда...» — заговорил доктор. «Пыль взлетит, разойдется облаком, большим. Оно превратится в туман, накроет территорию вокруг. Потом в округе выпадут дожди, а плутониевая пыль облучена осознанием. У нее аномальные свойства. Вернее, они должны у нее появиться. Процесс еще не закончен. Зараженная, кажется, площадь... Ну...» Он завел глаза к потолку. «Сейчас площадь зоны порядка 3500 квадратных километров. Это как 1,5 Люксембурга, чуть меньше. И облако накроет всю зону». «Что произойдет с зоной?» «Сверхмутация», — сказал Бугров. «Зона мутирует». Я повернулся к доктору. «Вся зона. Так почему зверье в твоем болоте прячется? Им наоборот радоваться». «Ведь я же говорила вам, тогда под штабом», — перебила девушка. «Тут своя система, налаженная. Система взаимоотношений между существами. Местные животные...» Она замолчала, над чем-то задумавшись. Я обратил внимание, что Анна не употребляла слово «мутанты», будто вместе с доктором относилась к ним не так, как обычные люди. Может, более дружественно, что ли? «Местным животным это не нравится», — продолжала девушка. «Так же, как и нам. Такое катастрофическое изменение зоны...» «Какое?» — перебил Лабус. «А то я не пойму чего-то. Что это значит, зона мутирует? Что такое это ваша сверхмутация?» «Это значит, что все, то есть все, начнут очень быстро меняться. Супербыстрые изменения животных, растений, насекомых». «И людей?» — спросил он. «Скорее всего, попавшие под облако люди просто погибнут». Костя пошевелил бровями, обдумывая это. «Хорошо, но почему мутанты прячутся на болоте?» — повторил я. «Ведь болото не спасет их от сверхмутации». «Ну, конечно, нет. Просто у них инстинкт самосохранения срабатывает, и они по привычке ищут защиту...» Она кивнула на доктора. «А чем они, то есть эти осознанцы, думают подорвать пыль?» — спросил Лабус. «В реакторном отделении 4-го энергоблока, то есть внутри объекта укрытия», — глухо заговорил Бугров, «в помещении развески свежего топлива когда-то была смонтирована система наблюдения и сигнализации. Ее ввели в эксплуатацию как часть информационно-диагностического комплекса всей станции». Глазки его бегали из стороны в сторону. «Да где же я такую манеру видел?» «Что-то с головой в последнее время, в который раз за эти сутки провалы в памяти». А Бугров между тем вещал, и голос его звучал, будто записанный на пленку. Причем запись пущена в замедлении. «Значительная часть оборудования системы наблюдения размещена в непосредственной близости от объекта укрытия. Но вспомогательный дублирующий сервер контроля был обнаружен мной и моими людьми случайно в подвалах радара. Моя группа контролировала его до того, как произошел раскол». Двое бойцов застыли на лавке. «Зомбированы они, что ли?» Я общался с членами монолита впервые. Может, у них есть дисциплина, как в штрафном батальоне. А может, они такие же лишенные эмоций люди-роботы, как их командир. Бугров продолжал бубнить. Находясь на радаре, мы осуществляли обычное наблюдение за попытками проникновения к Припяти. «Включали выжигатель мозгов, когда надо», — уточнил я. «Он включается автоматически. Мы следили за оборудованием и контролировали подступы. Через район, накрытый излучением выжигателя, могут пройти мутанты». Вдруг на дублирующий сервер пришел сигнал со станции. Расшифровав поступившие данные, мы поняли. Сработала та самая система наблюдения. Кто-то проник в объект укрытия. Проникновение было массовым. Я связался с осознанием, с куратором моей группы. Сообщил о происходящем проникновении в объект укрытия. Серьезный прецедент. Он грозит опасностью всему осознанию. Выяснилось, проникновение в саркофаг произошло по приказу осознания. Кто именно проник туда? Мутанты? Зомби? Мой куратор не знал. Он сообщил, что произошел раскол, и теперь главный наш враг, доктор Кречет, один из старейших членов осознания. «Ладно, вы не знаете, кто залез в саркофаг, но для чего туда полезли?» — спросил я. «По нашим данным, из помещения развески свежего топлива были изъяты ТВЛы. В каком количестве, сказать затрудняюсь». «ТВЛы — это еще что?» — вклинился Лабус. «С их помощью осознанцы и хотят взрыв устроить». Большая голова, как на шарнире, повернулась к нему. «Тепловыделяющий элемент. В ТВЛах происходит деление тяжелых ядер, но сопровождается выделением энергии. Происходит передача тепловой энергии теплоносителю. ТВЛы состоят из топливного сердечника, оболочки и концевых деталей. Они должны обеспечить надежный отвод тепла от топлива к теплоносителю». Голова повернулась ко мне, глазки бегали, серые губы монотонно двигались, глухой голос лился, как из подземелья. Затем поступили данные о повторном нарушении периметра объекта укрытия. Теперь множество объектов двигалось в обратную сторону. «Они выносили ТВЛы наружу, но кто это мог быть? Ведь не сами же члены осознания». «Информации нет. Мы не знаем, чьей помощью воспользовался доктор Кречет, чтобы выгрузить ТВЛы. Это не принципиально. На данный момент мы считаем, что осознание обладает достаточным количеством материала для создания бомбы». Взгляд бегающих глаз остановился на мне. Странный контраст составляли они с неподвижным, будто из камня высеченным лицом и мертвенным голосом сектантов. Глаза оказались слишком живыми для лица, будто принадлежали другому человеку, и эти уроды сидели на радаре, наблюдая, как тот сжигает мозги людям, попавшим в зону излучения. Ведь не только обычные сталкеры, мародеры и бандиты, сколько военсталов погибло из-за них. «Монолитовцы, псы осознания», — повторял я, глядя в лицо сектантского офицера. «А ты сейчас мне что рассказываешь? Получается, вы против остальной секты?» Он молчал. «Давай говори, обезьяна!» — разозлился я. «Фанатики! А может, все это ловушка какая-то? Ты нам врешь, черные, мы слушаем!» Бугров и оба монолитовца на лавке быстро поднялись. Оставалось только позавидовать их реакции. В броне. Крупные, тяжелые, но движения четкие и выверенные. Я и Лабус были уже на ногах и одновременно достали пистолеты. Разделенные широким деревянным столом, мы с сектантами застыли, подняв оружие. Доктор одним глотком допил чай и произнес: «А ну-ка сядьте, все!» Желваки на лице Бугрова играли, так что казалось, еще немного, и я услышу, как хрустят его зубы. Но оружие он все-таки опустил. За ним тоже сделали остальные двое. Доктор негромко, но очень основательно хлопнул ладонью по столу. В комнате повисла тишина, стало слышно, как снаружи повизгивают, фыркают и скулят мутанты. И я вдруг представил себе, как по сигналу доктора они врываются в дом, набрасываются на нас. «Военсталы, опустить оружие!» — приказал хозяин генеральским голосом. Мы с Лабусом неохотно подчинились. «Аня, согрей нам еще чайку. А вы, суровые русские парни, идите покурить на крыльце. мозги свои дегенеративные проветрите и запомните!» — повысил он голос, когда трое монолитовцев, как по команде, повернулись к дверям. «Если снаружи кто-то вздумает кулаками махать, а тем более за оружие хвататься, станет завтраком для кое-кого из тех, кто там пасется. Бугров, ты меня понял? Курортник, понял?» «Слово даю. Мое слово железное, вы знаете». Может, Бугров это и знал, а я нет. Не было у меня до сих пор случая убедиться в твердости слова доктора. Но я ему поверил. Отвернулся и пошел к дверям вслед за сектантами. И Лабус за мной потопал, бормоча что-то на ходу. Угрюмые, бросая косые взгляды друг на друга, мы выбрались на свежий воздух. Шел грибной дождик, ветра не было. Капли шелестели по козырьку крыльца, сквозь легкую пелену проглядывало солнце. На поляне посреди болота было светло, ясно и тихо. Я уселся на нижние ступеньки, вытянул ноги, достал сигареты. «Пройдусь за уголок», — сказал Лабус, — «а то после чая хочется». «Смотри, там тебе за уголком какой-нибудь мутант тебе это дело и откусит». Он ухнул пару раз, хотя шутка, мягко говоря, не очень смешная была, сказал. «Ничего, подавится», и отошел. Я закурил, обернулся. Двое бойцов сели на лавке, а Бугров спустился по ступеням. Оглядел меня сверху и вдруг протянул шлем-маску. «На». Повернув голову, я выпустил в его сторону струю дыма. Сектант и не поморщился. Тогда я взял шлем, повертел в руках. «Тебе этот предмет должно быть знаком», — пробубнил он глухо. Я заглянул внутрь, и в затылочной части подшлемника из мягкой синтетики увидел гнездо разъема. Оно напоминало антенный вход в телевизоре. Рядом тускло поплескивала маленькая клавиша, расположенная так, чтобы ее легко было вдавить большим пальцем, даже при надетом на голову шлеме. Нажал, из гнезда выскочила иголка, тонкая, как волосок. Вспомнил, курсант. Когда я вновь надавил на клавишу, игла спряталась в гнездо. Вспомнил, эксперт. Мы поглядели друг на друга. Бугров взял шлем. Глазки его бегали, теперь-то я сообразил, где их раньше видел. Привычно кольнуло в затылке. Я потрогал его, провел пальцами по коже, нащупывая бугорок. Я учился на 4-м курсе воздушно-десантного училища, когда один из закрытых НИИ обратился к командованию с просьбой подыскать добровольцев. Этот институт провел ряд опытов по имплантации в мозг человека микрочипов. После того, как эксперименты на живых дали положительный результат, под дальнейшие исследования Министерства обороны получило серьезные деньги, и программа уже давно работала по бюрократической инерции, невзирая на распад Союза. Основной задачей чипов был вывод показателей здоровья бойца на компьютер командира подразделения. Сама операция оказалась не такой уж и сложной, в конце концов. Врачи давно умеют вставлять микродатчики, а то и биобатарейки в сердце, имплантировать искусственные фильтры в почки, скреплять кости после переломов металлическими штифтами. Чем прошивка чипа с микросхемой в нервную ткань головного мозга отличается от установки железного стержня в кость? Принципиально ничем, повышается лишь тонкость операции. Так, во всяком случае, мне объяснял врач. Сращивать искусственные и естественные нервные волокна – очень сложная работа. Обычному хирургу такое не под силу. Ну так для того и разработаны лазерные скальпели с компьютерным управлением, микрокамеры для передачи картинки на врачебные мониторы, крошечные суперточные манипуляторы и прочее в том же духе. Завершив первый этап испытаний, наши кулибины выявили один любопытный момент – возможность обратной связи. То есть не только вывода информации, но и ввода ее в сознание. Как это все взаимодействует с отдельными центрами мозга, нейронами и нервной системой, я не знал. Меня это не очень интересовало. А вот последствия эксперимента поразили всех. 6 его участников, среди которых был я, оказались способны видеть картинку планируемых боевых действий, транслируемую со спутника, атмосферного беспилотника или какого-либо другого носителя. Вся аппаратура ввода информации помещалась в нем. В течение года на полигоне Герань провели несколько учений с элементами десантирования боевой стрельбой, со всем набором средств РР и РЭП. Маневры проводились в разное время года, в жестких полевых условиях. Наше подразделение курсантов за все время не понесло ни одной условной потери. И самое главное, мы смогли доказать, что возможности малого подразделения чипированных сравнивы с возможностями парашютно-десантного батальона. Конечно, при поддержке соответствующих сил и средств, ученые, находившиеся с нами на полигоне, восторженно комментировали свои наблюдения, стали уже поговаривать о сознательной регенерации поврежденных тканей, например, при пулевом или осколочном ранении. Хотя пока не знали, каковы будут последствия для организма в целом. По окончании полевых испытаний выводы комиссии легли на стол министра обороны. А тот их подсунул верховному главнокомандующему. Но тут в стране разразился очередной кризис. Их как-то очень уж много пришлось для большинства стран СНГ. На тот исторический период. В общем, какие-то могучие умы, приближенные к телу Верховного, очень уж подозреваю, что не без генеральских звезд на плечах, нашептали ему, что создание таких подразделений в первую очередь несет сильнейшую угрозу национальной безопасности. А уж только во вторую этой безопасности способствует. Но последнее еще точно неизвестно, а вот первое, как пить дать. К тому же весь комплекс оборудования, организация дополнительных служб и самих чипированных подразделений, строительство новых предприятий в определенных отраслях повлекут расходы, выражающиеся в цифрах со множеством нулей. Мол, стране нужны не суперсолдаты, а обычные парни с патриотическими настроениями. Ну и проект закрыли. Нас всех уволили из армии без чинов и званий, какой-либо компенсации. В общем, дали пинка и хлопнули дверью за спиной, на прощание взяв подписку о неразглашении. До сих пор я уверен, что тогда не обошлось без вмешательства иностранных разведок и без некоего количества зеленых банкнот, попавших в карманы тех генералов, что советовали командующему закрыть проект, а скорее, легших на зарубежные генеральские счета. Так вот, в Геране я и видел пару раз Бугрова, которого нам представили как эксперта. Хотя почему он был экспертом, мы и так и не поняли. О! А я такую же вещицу видел уже, произнес подошедший к нам Костя и указал на шлем. Где? Удивился я. Бугров повернулся к Лабусу. Мы с комбатом и начмед службы как-то ездили в лагерь к американцам, пояснил тот в обычной своей неторопливой манере. Надо было, понимаешь, получить партию медикаментов, а комбат согласовывал там что-то свое. Вроде как с дружеским визитом мы к ним заявились. А от них в это время двое у нас в госпитале. Вот тогда американцы нам побегать и предложили в их симуляторе, полигоне искусственном, то бишь. У них там за кордоном несколько павильонов сообщающихся под это оборудовано. Больших. Модель разных районов зоны. Лагерь на Янтаре, свалка, даже отдельные участки Припяти были. Лабус замолчал, разглаживая усы. Симулятор — дело не новое. Ты лучше скажи, я указал на шлем, вот с этой штукой кто бегал? Ну мы ради забавы постреляли на ихней свалке. А с нами двое рейнджеров, так у них похожие шлемы и были. Называется БТС. Боевая тактическая система. В нем внутри есть такая крутая штука, МЭП. Модуль электронного позиционирования. Лихо они так все делали. Модуль через шлем на экран выводит карту местности и проекции целей, понимаешь? Расстояние, предполагаемая карточка огня. Но это они так объяснили. Ну и нам шлемы дали, Лабус пригляделся. Очень похожие на этот, хотя отличия были. У них там окошко с экраном круглым, как шайба. Он поворачивается и глаз тебе прикрывает. Бугров качнул головой. У нас есть такие же. Эта модель единственная, на остальных стоит монитор. Мне эта штука очень понравилась, заключил Костя. Комбат обещал, что постарается разжиться таким снаряжением. Странно, что вам такие секретные вещи запросто показывали, сказал я. Лабус пожал плечами. Может и странно, хотя нет в этом ничего такого фантастического. Небось, половина армии Евросоюза в таких шлемах бегает. Да разработчик всего этого добра не то CGC, не то GCS, не помню точно. GSC, уточнил Бугров. И БТС пока не распространена так, как ты говоришь. Да, точно, GSC, согласился Костя. «Приходилось общаться?» — спросил я Бугрова. «Да, я помогал им разрабатывать и внедрять оборудование. Что-то живое на короткий миг мелькнуло в глазах Бугрова. Это было давно». «Давно, еще до зоны», — мысленно добавил я то, что Бугров так и не сказал. «Наверное, жизнь этого человека разделилась на две половины. Снаружи зоны и внутри нее. Как он попал сюда? Главное, как попал в группировку сектантов, да еще и сделался их офицером. Может, Анна знает, или доктор. Сам Бугров вряд ли расскажет». Сзади раздался уверенный голос. «Ну что, вы поостыли? Чай готов. Аня пирожки разогрела. Давайте в дом». «Я вот подумал. Вот сейчас разговаривал с этим монолитовцем, вроде бы нормальный мужик. Со странностями, конечно, но что-то ведь есть в нем живое, человеческое. И когда Костя сказал про то, что шлемы БТС уже видел, Бугров быстро к нему повернулся, будто дернуло его изнутри. Секретная информация разглашается, а это чисто человеческая реакция. Интересно, что у него там в мозгах творится? Почему они так за свой монолит держатся и воют, словно это рейхсканцелярия в Берлине 45-го? Я затушил окурок, поднялся и бросил взгляд на поляну перед домом. И понял, наконец, кого из монстров там не хватает. Бюреров. Ни одного почему-то не видно. Шагнув на крыльцо, остановился. Бугров стоял перед дверью в полоборота ко мне. Он стал другим. Взгляд провалился куда-то, будто сектант в бездну смотрел. Зрачки неподвижны, лицо помертвело. «Мутанты и осознание не могут тебя контролировать». Со мной говорил не этот человек, а кто-то. То есть кто-то иной, находящийся далеко отсюда, пользовался его телом как передатчиком. «Кодирование нейронных цепей возможно произвести лишь частично. Мешает чип. Он — панцирь на твоем сознании». Я молча таращился на него. Секунда, и глаза вновь забегали из стороны в сторону. Прежде чем я успел ответить, офицер шагнул в дом. В столовой все расположились на прежних местах. «Продолжим», — сказал доктор, и без всплесков эмоций на этот раз. «Кто выгружал ТВЛ из саркофага?» — спросил я, накалывая на вилку остывшую картошку. «Кто через периметр прошел, кого система наблюдения засекла? Под саркофагом ведь, наверное, до сих пор радиация такая, что органика должна плавиться». Бугров ответил. «Пока мы не знаем, каким способом осознание смогло организовать доставку ТВЛов из объекта укрытия. Единственное, что известно точно, саркофаг четвертого энергоблока вскрыт. Топливные элементы вынесены». «А почему у вас только четверо?» — небрежно поинтересовался Лабус, переглянувшись со мной. «На радаре нас было 10. Когда стало известно, что мы докладываем нашему куратору о действиях остальных членов осознания, подчиненные им подразделения группировки «Монолит» вывели нас с объекта. Радар — одна из ключевых точек подконтрольных группировки. Контроль над ней стратегически важен». «Как же это на вас напали, если вы на выжигателе сидели?» — удивился Лабус и тут же кивнул, сообразив. «А-а-а! Выжигатель только на нормальных людей действует», — пояснил ему и показал подбородком в сторону сектантского офицера. «На них нет». «И не на мутантов», — добавил Бугров, вновь игнорируя мой вызывающий тон. «Во всяком случае, не на всех». Лабус почесал лоб, подцепил вилкой сразу 3 кружочка колбасы и отправил в рот. «Ладно, понял. Дальше что было?» «Радар штурмовали 2 взвода группировки и около 50 бюреров. Штатное излучение установки против них практически бессильно. Пробовали менять волновые диапазоны, слегка пьянеют. Я потерял 6. Радар нам пришлось покинуть. Северов приказал уйти». Я поднял брови. «А это еще что за персонаж?» «Кто-кто?» — переспросил Лабус. «Это куратор ваш?» Повисла тишина. Доктор глянул на Бугрова и пояснил. «Профессор Северов, бывший профессор. Член группы осознания. Противник сверхмутации. Главный оппонент доктора Кречета, желающего провести эксперимент». «А почему у них мнения разделились?» — спросил я. Анна хотела что-то сказать, но доктор остановил ее. По мнению Северова, и моего, к слову, последствия сверхмутации непредсказуемы. Никто не знает точно, как изменится зона, что получится в итоге. Наверняка вся экосистема полетит к черту. Одно известно наверняка, зона взорвется. Зверье полезет во все стороны, уточнил Лабус и кивнул сам себе. Ну да, ясное дело. Сметут блокпосты и базы. Хотя от баз ведь ничего не останется. Если люди из-за пыли погибнут, как вы говорите, выходит, мутанты захлестнут окрестности. Они не разбегутся на многие километры, произнес Бугров ровным голосом. На десятки, сотни. Теперь все было более-менее ясно. Раньше меня смущал этот факт. Как, почему? Бугров со своими людьми откололся от секты. Они фанатики, слуги осознания. Наверняка черные находятся под ментальным контролем. Может, и не под постоянным телепатическим колпаком, но хозяева зоны точно как-то контролируют их, корректируют действия. И вдруг бунт. Бугров со своей группой не просто откололся от остальных. Они пытались удержать радар. Значит, что получается? Большинство монолитовцев остались под контролем других осознанцев. Или, по крайней мере, доктора Кречета. А эти перешли на сторону ренегата Северова. Хотя перешли — неверное слово. Скорее, он забрал их с собой. Теперь четверка черных служит ему, значит, доверять им нельзя. Что угодно можно ожидать от них. Сектанты-отщепенцы не союзники нам с Лабусом. Лишь временные партнеры, которые, возможно, держат нож за пазухой. Большой армейский нож, с острой как бритва заточкой. Я глянул на Костю и увидел по выражению его вроде бы простецкого, а на самом деле хитрого лица, что он тоже все понял. Он на мгновение прикрыл глаза, едва заметно кивнув. Я опять посмотрел на Бугрова, потом на доктора. «У каждого из вас есть свои слабые места». Один — несамостоятельная личность, вернее, самостоятельна лишь в тех пределах, которые ему оставил незримый кукловод. Второй — хозяин болота, но слишком встроен в систему, которая существует сейчас в эту безумную, кажущуюся со стороны беспорядочной, но все же четко отлаженную систему взаимоотношений между мутантами, сталкерами, военными, хозяевами зоны и ее призраками вроде доктора, картографа, черного копателя. Власть доктора велика, но в этой пирамиде он не на самом верху, группа осознания выше. Если после взрыва грязной бомбы все изменится, если зона мутирует, сохранит ли он свое положение, сумеет ли выжить? Вы хотите отвезти меня к ЧАЭС? Очень хотите, чтобы я пошел? А иначе не звали бы сюда. Уже с минуту в столовой висела тишина. Лабус уставился в свою кружку. Я изучал щербатую стену напротив. Иногда посматривал на Анну. Взгляд будто магнитом притягивало к ней. А она из-под лобья поглядывала в мою сторону. И что-то было в ее глазах. Наконец я сказал: «Хорошо, так что конкретно вы хотите сделать?» «Ты еще не понял, военстал?» — спросил доктор. «Уничтожить заряд, который они смастерили из ТВЛов, до того, как закончится трансмутация плутониевой пыли». «Так что ж ты сам не уничтожишь?» — захотелось спросить мне, но я сдержался. «Доктор не воин, ему болото нужно, да твари, и все. Он здесь, царь!» Я повернулся к Бугрову. «Как проникнуть на станцию?» Монолитвец включил голос, словно записывающая аппаратура. «К объекту ведет разветвленная сеть ходов сообщений. Часть их никогда не использовалась. Есть подробная карта на электронном носителе». «Где точно находится заряд?» «Возможность собрать заряд есть всего в четырех помещениях. Сам зал расчетного центра, реакторный зал, административное здание станции и пускорезервная котельная. Через котельную можно проникнуть в систему подземных коммуникаций, затем осуществить проверку помещений на наличие собранного боеприпаса. По предварительным данным, сборка бомбы ведется в зале расчетного центра. Удобно, сразу производится диагностика узлов, расчеты, нет необходимости монтировать дополнительное оборудование. но, возможно, предварительные данные ошибочны. Северов уточняет все это, он даст дополнительную информацию позже. Есть еще кое-что. По данным Северова, некоторое время назад в зону через подкупленных военных были завезены части F-111, старого бомбардировщика с изменяемой геометрией крыла. «Это еще что за новость?» – удивился Лабус. «Бомбер ему зачем?» «Для чего Кречету понадобились детали самолета, мы не знаем». «Ладно, а где ваш Северов теперь?» – спросил Костя. «Если он против остальных пошел, значит, свалил со станции». «Главным оппонентом профессора Северова является доктор Кречет, во что бы то ни стало желающий инициировать сверхмутации. Остальные члены осознания заняли выжидательную позицию». «Так где он сейчас?» — повторил я. «Это секретная информация». Я кивнул сам себе. «Ну да, конечно. Профессор этот с ЧАЭС наверняка ушел, чтобы его там по приказу Кречета не убили. И спрятался где-то, но, скорее всего, недалеко. И место, где он засел, знает только Бугров. Возможно, даже бойцы его не в курсе». Лабус задал еще один вопрос, который напрашивался сам собой. «А через сколько эта трансмутация закончится, когда они бомбу рвануть смогут? Ну, короче, завтра». «По данным профессора Северова, на процесс выделения аномальных элементов из отработанного плутония уйдет не больше 2 суток. Точное время до окончания процесса вскоре сможет назвать сам Северов». «Вы на него молитесь, на своего Северова?» – захотелось спросить мне, и опять я промолчал. Желание доставать монолитовцев и дальше пропало. Навалилась усталость. За окнами стало темнее, очень хотелось спать. Судя по слегка осоловелому виду Лабуса, он себя не лучше чувствовал. Решив, что пора заканчивать разговор, я поднялся и сказал: «Ладно, я все равно уже плохо понимаю, что к чему». «Башка распухла», — согласился Костя. «Долгий день был. Поспать надо». Анна сразу после разговора в столовой куда-то исчезла. Доктор показал нам комнату, где можно было расположиться, сказал, как пройти в умывальник, выдал пару армейских спальников и ушел. Монолитовцы остались в столовой, а мы сели друг напротив друга, и я спросил: «Что думаешь?» Напарник потер шею, покрутил головой и сказал важно: «Как мы во все это влезли, до сих пор не понять. Как получилось, что спецназ за нами охотится?» Встал. «Тоже. Почему девчонку на вертолете везли, не ясно. Одно ясно. Через 2 дня в зоне настанет полный...» И Лабус произнес слово, которое, по его мнению, лучше всего характеризовало, что именно ожидает земли отчуждения вокруг Чернобыльской станции. «Нам пока что назад нельзя. Что если любой военстал ОК сходу по нам стрелять будет? Но если эти сверхмутации начнутся и твари во все стороны за периметр попрут, тоже плохо. Допустить такого мы не можем, правильно?» «Не можем», — согласился я, вспоминая мать с сестрой. «А вправду ли не смогу? Ведь эта операция — задача для смертников. Я готов погибнуть ради других, отдать свою жизнь, ведь она одна. Меня убьют, и все, для меня закончится. Никакой жизни после смерти нет, рая и прочие лабуды. Это все люди выдумали, чтобы успокоить самих себя, справиться со страхом смерти». «Так ты согласен пожертвовать своей единственной короткой жизнью ради других, Леха Захаров?» «У тебя ведь родственники в Киеве?» – спросил Лабус. «Да». Он разгладил усы и честно сказал: «А то бы я смылся отсюда, только эти каблуки бы сверкали». «А как через наши посты пройдешь? Прям так и расскажешь им, такое дело, почему-то вы убить нас решили, но ошибочка. Особисты будут год проверять информацию. Что-то там к чему, и как так получилось, что мы 2 группы грушников завалили, а ты в это время под арестом будешь сидеть. Так ведь надо еще живым до особистов добраться». «Да хрен там, я бы между постами проскользнул, через периметр. Потом попутку поймать, автобус, еще что-то. И в Россию, на всех парах». «Если на всех, тебя стошнит», — вставил я. Он поухал. «Ничего, переживу. До Урала только доехать, там у меня родичи». «Так давай, чё медлить», — сказал я. «Сейчас все легли, хотя черный на входе наверняка торчит, но я его вырублю. А ты почисть ствол и ходу». Не тем путем, конечно, как мы сюда попали, не через пустошь, а по дуге. Что? Лабус улыбался своей хитрой улыбкой, от которой глаза его становились совсем узкими, и под ними возникали мешочки набухшей кожи. Только сейчас улыбка была еще и грустная. Он разгладил усы, провел ладонью по темным с ранней сединой волосам. «Эх, Леха, в баньку бы сейчас. У меня дядька знаешь, как умеет топить». «Не пойдешь никуда», — понял я. Помолчав, он сказал, «Да я бы и пошел, но как мне потом жить? Вспоминать все это и думать, как я тебя тут оставил с этими». Напарник повернул рукой. Повел рукой, имея в виду доктора, Бугрова с остальными монолитовцами и тварей вокруг дома. «Думать про это все время? Не, я эгоист. Не хочу я себе такого. Ты ж никуда не пойдешь, да?» Я потер лоб, морщась. Он внимательно смотрел на меня, и я сказал, «Костя, у меня мать с сестрой в Киеве, хотя мне не хочется с этими сектантами в ЧАЭС соваться. И умирать я не хочу, но я, как ты, тоже эгоист. Не представляю, как буду жить дальше, зная, что...» Я замолчал, пытаясь разобраться в своих чувствах. Сложные они были, непривычно сложные. «Ага. А ведь если, к примеру, погибнешь в этой операции, на которую мы с тобой подписаться собираемся, то так и не узнаешь, выжили те люди, ради которых погиб или нет», — произнес он раздумчиво, будто сам с собой разговаривал. «Понимаешь, вот убили тебя, хлоп, и все для тебя закончилось. Темнота и тишина навечно, но вдруг после того и те, ради кого ты жизнь положил, тоже вскоре умерли. Вдруг твоя смерть зря. Ты ведь не будешь этого знать, умирая». «Да, это есть сложный философский вопрос, а, Леха?» Я глядел в стену над его головой, размышляя. «Может, он прав. Какой смысл собой жертвовать, если не знаешь точно, что жертвуешь не напрасно? А ведь знать этого наверняка просто невозможно. Для умершего человека все заканчивается. Так что выходит, нет в этом смысла?» «Лучше бы ты молчал», — в сердцах сказал я. Костя вдруг предложил. «А забрать их оттуда?» «Что?» — удивился я. «Кого?» «Да родных же твоих из Киева. Может, вдвоем к ним? Если зона мутирует, твари полезут во все стороны». «Какие стороны? Никаких. Значит, угоним машину, посадим твоих, документы, деньги только возьмем. Самое ценное в багажник. Еды и ходу отсюда на Урал. Через границу я знаю, как перебраться, не проблема это. Что скажешь?» Я молчал. Меня разрывало на две части. Желание уйти с болот побыстрее, убраться из зоны. И ясное, четкое понимание. Надо попытаться сделать то, ради чего Аня привела нас с напарником сюда. «Ночью от дома все равно отойти не сможем. Это я так, навоображал. Черного вырубить, да и чесануть отсюда, на самом деле там зверье и аномалии. Мы же не сталкеры-бродяги какие-нибудь, чтобы в темноте между аномалиями пробиваться. И ты один не сможешь пройти, и вдвоем не сможем. Поэтому...» Я посмотрел ему в глаза. «Давай завтра решим, а? На рассвете». «Ладно», — сказал он, раскатал на полу спальник и завалился спать, не раздеваясь. Я постоял над лабусом, девясь крепости его нервов и уравновешенности нрава. В голове будто шторм стоял, мысли метались. То лицо матери всплывало из тумана, а то полигон возникал, где мы тренировались, после того, как нам чипы поставили. Потом вдруг вспомнился Бугров, каким он был много лет назад. Вот почему я, кроме его глаз бегающих, больше ничего вспомнить не мог. Лицо изменилось сильно. Черты тогда вроде те же были, но не такие застывшие. Вполне живые, хотя и в те времена, если припомнить хорошенько, присутствовало в них что-то необычное. Такая рожа может быть у главы какой-нибудь религиозной секты, крупного мафиози или серийного маньяка, как их обычно в фильмах показывают. Значит, было что-то в Бугрове, в мозгах его уже тогда, нечто такое, что направило этого человека в монолитовскую группировку. Нормально ведь не пойдет туда. «Утром», — сказал я себе, — «все решу утром. И не надо монолитовца на крыльце вырубать, бежать, прятаться. Если не захотим мы с этой компашкой никуда идти, то они нас и не заставят. А сейчас надо все же умыться. Привычка еще со срочной службы. Лучше пожертвовать парой минут отдыха, но ощущать себя помытым, побритым, вообще приведенным в порядок. Мысли в голове встают на свои места, да и засыпаешь с другими ощущениями». Скинув куртку, я остался в тельняшке и брюках. Кобуру с 5-7 на ремне передвинул за спину. Порылся в рюкзаке, достал бритву, мыльницу, щетку с зубной пастой. На стуле возле двери висело полотенце. Я понюхал его. Свежее, недавно стиранное. Хорошо. Пройдя по короткому коридору, заглянул в столовую. Бугров лежал на скамейке возле стола, свесив ногу на пол. Остальные двое по-прежнему сидели у стены. Один сектант вдруг поднялся, скользнув по мне взглядом, надел шлем и вышел из столовой. Хлопнула входная дверь. Тут же опять раздался стук, потом приближающиеся шаги. Понятно, смена караула. Я не стал дожидаться, когда четвертый боец войдет в комнату. Отправился умываться. В коридоре было полутемно, но из-под двери пробивался свет. Я толкнул ее и застыл в проеме. Она стояла перед запотевшим зеркалом, поправляя волосы. На бедрах белое полотенце. Ванная комната оказалась совсем узкой. Нас девушка разделяла не больше метра. На табуретке сбоку горела лампа. «Пардон», — выдавил я и попятился, чтобы захлопнуть дверь. Анна увидела в зеркале мое отражение и быстро повернулась. Рука скользнула мне на шею. Она втянула меня внутрь, мгновение мы глядели друг на друга. Потом я подался вперед. Она подняла голову, и мы коснулись друг друга губами. Носком ботинка я зацепил край открытой двери, потянул, осознавая, как по-дурацки, должно быть, выгляжу. В одной руке полотенце, а в другой мыльница с бритвой. Тоже мне мужественный герой-любовник. Я побросал все это в раковину, не попал. Что-то упало на пол, и по мягкому стуку мыльница. Обнял девушку за плечи, прижал к себе. Но она отстранилась, упершись мне в грудь узкими сильными ладонями, отступила и посмотрела мне в глаза. «Что?» — спросил я. Аня положила палец мне на губы, показывая, чтобы молчал. Потом сделал короткий жест. Я подался в сторону. Она приоткрыла дверь, прислушалась и вышла, поманив меня. Я потушил лампу и вслед за девушкой шагнул наружу. Закрыл дверь, стало совсем темно. Мы прошли мимо столовой и комнаты, где похрапывал Лабус. Тихо скрипели половицы. В темноте я видел светлое пятно полотенца на бедрах девушки и шел за ним. Слабо стукнула дверь. Она что-то пробормотала, и наконец мы оказались в комнате. Щелкнул выключатель. На приватном столике зажглась лампа. Уютно было здесь. Заправленная кровать с теплым пледом. Напротив комод и стул. Посередине расстелен мягкий коврик. В углу платяной шкаф, на маленьком окне светлые занавески. Аня открыла шкаф, не стесняясь меня, стащила полотенце, бросила на кровать. Я молча смотрел на нее. Она достала длинный обвисший свитер до колен, надела. Я понял, что продолжения сцены в ванной не будет, и решил, что так даже лучше. Потому-то не хотелось мне, чтобы с ней, именно с ней, это произошло вот так, случайно, быстро. Да к тому же, если уж совсем честным быть, ведь не мылся двое суток, и в ванной так и не успел. «Хочу с тобой поговорить», — сказала она. «Отец злится на тебя. Не знаю почему, но ты его раздражаешь». «Он меня тоже». Она присела на кровать. Я придвинул стул и уселся верхом. Аня погладила себя по колену, глядя в пол. Подняла голову и сказала. «Все последние события были спланированы и...» «Это понятно», — перебил я. «Ты знаешь?» — удивилась она. Я пожал плечами, потрогал затылок. Догадался. «Бугрову нужен был я, да? С этим своим чипом в голове». «Да». Я подался вперед, скрипнув стулом. «Да. Я понимаю, что да. И ты в этом участвовала. А ты понимаешь, что из-за этой вашей операции мои товарищи погибли? Хорошие товарищи. Из-за вашего плана, идиотского». «Тише», — попросила она. «Не надо, не кричи. Мы не с самого начала хотели заполучить тебя. Ты мне можешь верить, можешь не верить, но это так. И все равно, мне плохо из-за того, что почти весь ваш отряд погиб, потому я и решила с тобой поговорить». «Что, и Бугрову плохо? И доктору тоже?» Она мотнула головой. «Нет, ему нет. Он... доктору плевать на людей. Не совсем наплевать, он может помочь, даже безвозмездно, но... у него нет таких чувств, как у нас. Почти нет. Про Бугрова не знаю, но он вообще вряд ли способен сейчас что-то человеческое ощущать. Ты же сам видел, какой он. Иногда как автомат, а иногда что-то в нем просыпается. Ладно, рассказывай. Когда Бугрова выбили с радара, он пришел к нам. Северов уже связался с отцом. Северову нужен был союзник, понимаешь? А болотный доктор — сильный союзник. Они решили, нельзя позволить Кречету взорвать бомбу и распылить облако, трансмутировавшего плутония. Но как? Четверо монолитовцев слишком мало, и тогда отцу пришло в голову использовать военсталов. Они связались с вашим штабом и сообщили, на ЧАЭС готовится диверсия, будет катастрофа. Военсталы должны ее предотвратить. Ясное дело. А вы на что рассчитывали? Приходило радиосообщение, что кто-то собирается устроить мутацию всей зоны, и вы думали... Сообщение пришло от доктора. Это совсем другое дело, а? Но все равно, они не совсем поверили, или вообще не поверили. И тогда мы договорились, что меня доставят в штаб ОКА. Ну, как посланника, который должен убедить их, что все это правда. Я... Она коснулась плечами виска. Я умею убеждать. Телепатически, что ли? Не знаю как, просто могу. Ну, как бы немного подталкивать волю людей, то есть их желание, в какую-нибудь сторону, ну и... Постой, вдруг сообразил я. Так это значит... Тогда под штабом ты и нас подтолкнула? Она призналась, совсем немного. Не обижайся, Алексей, пожалуйста. Вы бы иначе назад пошли, и вас бы застрелили свои. Но мы из-за тебя даже не похоронили товарищей утром. А я потом удивился, что же нас заставило за тобой идти. «Не обижайся», — повторила она. «Обещаю, больше никогда такого не будет». «Ладно, так что дальше?» «За мной из ОКА прислали вертолет. Мы полетели». «Вертолет упал». «Его сбило осознание?» «Наверняка. Как-то они узнали обо всем этом. Они многое не знают о том, что происходит в зоне. Понятия не имею, как они сбили вертолет. Вдруг вышла из строя электроника. Я попыталась посадить его, мягко используя свои способности, но не вышло». Замолчав, она несколько секунд прислушивалась, снаружи стояла тишина. «ОКА забеспокоилась и послала вас». «Три группы», — добавил я. «Они там забеспокоились. Мы нашли вертолет первыми, подобрали тебя. Что дальше?» «Дальше ты знаешь то же, что и я. А вернее, больше меня. Я-то потеряла сознание, то приходила в себя. Почти не видела, что происходит вокруг. Больше...» Девушка провела пальцами по чистому светлому лбу. «Больше чувствовала, то есть видела в своей голове. Ощущала ауры животных, людей, аномалии, ваши эмоции. И посылала вам сообщения, когда понимала, что опасность близко. Это требует больших усилий, я опять теряла сознание, опять приходила в себя». «Так», — сказал я и принялся загибать пальцы. «Во-первых, осознание узнало, что ты выжила в аварии вертолета, и наша группа подобрала тебя. Во-вторых, узнав это, осознание прислало два одеяла». «Что?» — удивилась она. «Какой-то мутант, очень странный. Или это была подвижная аномалия? Одна из этих штук напала на нас возле вертолета и сожгла Карла. Вторая преследовала, но отстала». «Глюконный субстрат», — сказала она. «Два локальных сгустка. Я ощущала их как что-то очень необычное». «Что это значит?» «Субстрат нарушает связи между протонами и нейтронами в атомных ядрах». «Так почему сгустки не преследовали нас дальше, если осознание их на нас не натравливало?» «Не знаю. Субстратом невозможно нормально управлять. Они атаковали сходу, а потом... не знаю». «Ладно», — сказал я. «А потом, после штаба, когда ты залезла в бронетранспортер, связалась с доктором?» «Да, я узнала тебя. У тебя очень хорошие показатели по восприятию волновых контуров». «Случайно услышала разговор отца с Бугровым. К Бугрову раньше стекались все данные с полигона, где на вас испытывали чипы. У тебя показатели были одними из лучших. Адаптация, скорость реакции сигналов, обработка полученной информации, управление данными. Может, не самыми лучшими, но в первой пятерке. Других людей с чипами в зоне нет, во всяком случае мы про них не знаем. А если тебя случайно опознали во время стычки с монолитовцами, когда вы пытались к радару пробиться?» Я кивнул, было дело. Та операция для ОКА, можно сказать, получилась провальной. Лишь минимальные разведданные собрали. Она продолжала. «С тех пор Бугров пытался следить за тобой. Наблюдал, что с тобой происходит. Вдруг пригодишься. Хотя, то, что именно твою группу послали спасать меня... случайность». «Не такая уж и случайность», — возразил я. «Десантных групп в распоряжении ОКА не очень много, а на поиск упавшего борта отправили сразу три. Случайность скорее то, что именно мы первыми его нашли. Но один из трех — это большие шансы». «Одного я не понимаю, ведь он наверняка очень дорогой», — сказала Аня, коснувшись пальцами моего лба. «Почему его не вытащили, когда проект закрылся?» потому что он срастается с нейронными цепями, встраивается в мозговое вещество. Вытащить его все равно, что почку отрезать или желудочек из сердца выковырять. Хорошо, значит, из машины ты связалась с доктором и Бугровым, рассказала обо мне, и они приказали привести тебя на болото немедленно. Ведь осознание сорвало их план. Заручиться помощью ОК не удалось. Времени возобновлять переговоры с вашим командованием уже не было. Военная бюрократия так быстро вопросы не решает, согласился я. А ты десантник с чипом БТС, четверо монолитовцев, ты и твой товарищ. Хоть какой-то шанс дойти до ЧАЭС и уничтожить заряд прежде, чем тот взорвется. Они послали запрос Северову. Он подтвердил, что это последняя возможность. Что ты знаешь про этого Северова? Почти ничего. Он был как-то задействован в проекте по созданию БТС. Наверное, они с Бугровым знают друг друга еще с тех пор. Больше ничего не слышал о нем. Доктор с ним лично тоже никогда не общался, только Бугров. А если... Я перебил ее, задав самый главный вопрос. Почему спецы напали на нас? Спецы? Повторила она. Две группы спецназа, люди Давыдова и Николаева. Осознание давно вскрыло ваши сети и коды сообщений. Я замер, обдумывая ее слова. Осознание перехватывает все переговоры ОК? Наверное. Щелкнув пальцами, я кивнул. Ну да, ведь мы тогда передали груз 300 у нас, мы тебя подобрали, ты раненая. Это и значит груз 300, и они поняли, что наша группа успела раньше других. Эти их глионные сгустки не помогли, а осознание очень не хотело, чтобы мы доставили тебя в штаб. И тогда они передали приказ на нашу ликвидацию, которую спецы приняли за приказ из центра. Нет, подожди. Командиры группы не могли без подтверждения начать действовать. Им должны были дать код из ОК. В том-то и дело, что они его получили. Я уставился на стену поверх ее головы. Ну да. Давыдов получил подтверждение на ликвидацию. Как же должен был себя ломать командир спецов, чтобы выполнять приказ? Потому-то он так свирепо вел себя там, потому вызверился на нас. Его парни напитались злобой специально, чтобы создать внутреннее психологическое объяснение своим действиям. Вероятно, им передали, что мы чем-то заражены, может, что в мутантов постепенно превращаемся. Осознание передало грушникам код на наше уничтожение. Я слышал, от Бугрова конкретно передавал код тот человек, которого называют доктор Кречет. Если всех этих личностей из осознания еще можно назвать людьми, именно он действует против нас. Единственный, более-менее физически активный среди них. Остальные как калеки. И осознание. Эти полулюди или недолюди, или может уже постлюди. С ЧАЭС, хозяева зоны. Встав, я врезал ногой по стулу, он хрустнул и упал. Подломилась ножка. Кречет, повторил я. Доктор Кречет. Утром все это надо рассказать Лабусу, а он пусть решает, идти или не идти, хотя и так уже ясно, что теперь решать. Понятно, как напарник решит поступить. Аня тоже встала, положила руку мне на плечо. «Иди спать, курортник», — сказала она. «Иди, завтра будет трудный день». Часть третья. Сейтнот. Глава одиннадцатая. Докладная записка начальнику штаба объединенного командования полковнику. Группой военных сталкеров из состава третьего отряда, проводившей доразведку близлежащих объектов в районе радара, вследствие боевого столкновения был захвачен рядовой боец секты «Монолит». Пленного вывести за периметр не удалось. Сектант покончил с собой, бросившись в аномалию. Группа понесла серьезные потери. Командир группы доставил в ППД отряда образцы снаряжения и оружия пленного. Начальник разведки группировки, подполковник. На рассвете я разбудил Лабуса и рассказал ему большую часть того, что услышал и передумал вчера. Только про код ликвидации, полученный Давыдовым, якобы из ОК не успел. Костя меня перебил, сказав то, что я и так ожидал услышать. Он шел со мной. При свете фонариков мы почистили стволы, слушая ворчание тварей снаружи. Потом в доме начали просыпаться, послышались легкие шаги Ани, Тяжело протопал Бугров, прошел доктор. За окном едва проклюнулся серенький холодный свет, когда нас позвали во двор. Мутантов на поляне поубавилось, большинство убрели в заросли, лишь жирная псевдоплоть лениво лопотала, разлегшись на траве. Да хрюкали детеныши кабанов вокруг огромной матки. Солнце еще не взошло, только начало светать. Было зябко и влажно. Монолитовцы дали нам снаряжение, которое принесли в дом доктора с радара. Лабус повертел в руках новый шлем и задал кучу вопросов, на которые ответил Бугров. «Получается, что я стану чем-то вроде информационного центра в группе, так как на мне будет шлем со сканером, обрабатывающим акустические и электромагнитные волны. У остальных чипов нет. Буду транслировать им информацию в наш шлемную систему целеуказателей, круглый прибор, висящий у правого глаза». Убедившись в исправности иглы, я запустил тестовый режим. Бугров сказал: «БТС включает в себя 4 основных элемента, плюс 5-й, обеспечивающий их взаимодействие». «Какие именно?» — спросил я. «МЭП — модуль электронного позиционирования. ТУМ — тактический универсальный модуль. ЦП — центральный процессор. МНС — модуль нейронной связи. Еще есть МСК, модуль соматического контроля, способный менять некоторые химико-физиологические параметры тела. Перечислить специфику работы модулей? Давай». Бугров стоял неподвижно, только губы шевелились. «МЭП высвечивает иконки вражеских и дружеских объектов, следит за их передвижением. ТУМ вычисляет расстояние до них, меняет интенсивность подсветки шкал в зависимости от количества потенциальных целей, показывает азимуты. МНС осуществляет непосредственный ввод информации в зрительный участок коры головного мозга. ЦП — вычисления для остальных систем». «А МСК этот твой?» «Соматический модуль способен менять параметры работы надпочечных желез, продуцировать выброс адреналина и других гормонов, но он отключен. Были случаи травматизма среди испытателей». Я почесал затылок, нащупал впадинку под волосами. «Тестирование закончено?» — спросил монолитовец. «Подключайся». У меня возникло чувство, схожее с ощущениями перед первым прыжком с парашютом. После перерыва во много лет я вновь подключился к БТС. Вспомнились старые навыки. Надев шлем, привычным движением поднял руку. Большой палец нащупал на подшлемнике клавишу и... Погружение. Тусклая вспышка в голове, шелест, едва слышный, потрескивание, будто радиофон в приемнике. Потом что-то развернулось, комок света расправился, стал пятном. Возникла картинка. Глазные нервы не задействованы, сигналы идут прямо в кору головного мозга. Ведь на самом деле все, что находится вокруг, мы видим в голове. Наши нейроны расшифровывают сигналы, поступающие от белковых оптических устройств под названием «глаза». А чип просто засылает вместе с этими сигналами свой поток. В сознании я видел четкую картинку, трехмерную сетку местности, поделенную на квадраты. Бледно-зеленое, почти серое поле, на нем зигзаги, параболы, пунктиры. Всплыли проекции деревьев, потом модуль электронного позиционирования показал движущиеся шестиугольники целей. Это мутанты в радиусе 50 метров. Контуры монолитовцев подсвечивались ярко-зеленым светом. «Свои». Я, скорее всего, на их мониторах такой же цвет имею. Электронное изображение висело где-то в районе моего лба. И оно не накладывалось на реальность. Два потока сигналов не мешали друг другу. В голове будто возник третий глаз, которым я видел проекцию, в то время как два старых глаза привычно воспринимали окружающую действительность. Как опознавать свой чужой? Собственный голос прозвучал странно. БТС немного меняет восприятие, будто слышишь себя в записи. Бугров пояснил: «Координация подразделений монолита осуществляется при помощи нескольких БПЛА, посменно находящихся в воздухе. Все бойцы патрульных групп подключены в общий мониторинг. Обработанные данные интегрированная система управления ИСУ может транслировать на наш шлемный целеуказатель. Если боец находится в радиусе действия радара или вспомогательных радиолокационных станций беспилотников». У меня на картинке всплыли аналоговые шкалы и указатели предполагаемой численности целей вне радиуса действия шлема. Удобно. Столбик горизонтальной шкалы меняет цвет от желтого к оранжевому. Если объектов в радиусе действия вычислителя слишком много, столбик займет всю горизонтальную часть проекции и будет ярко-красного цвета, как сейчас. Шкала, отвечающая за жизненные функции организма, зеленая. Значит, я в норме. Бугров добавил. Раньше я входил в систему общего мониторинга. Когда Серов и Кречет разделились, меня с моими людьми исключили из нее. Для остальных мы теперь красные. Для вас двоих зеленые. «Костя, разобрался?» — спросил я. «ПДА у тебя работает?» Он стоял немного в стороне, то поворачивался туда-сюда, то приседал, а потом даже лег на землю. Полежал, перевернулся на бок, вскочил и сказал. «Нормально. А девчонке вы тоже собираетесь такой шлем дать?» «При чем тут она?» — начал я, и тут появившийся на крыльце доктор произнес. «Ей нет необходимости. У нее это от природы». Я повернулся к дому. «А она что, с нами идет?» «Конечно. Без нее вам не пройти». Я перевел взгляд на Бугрова. После на Лабуса. «А ты что решил, остается она?» — сочувственно спросил напарник. «А у меня спросил кто-то?» — рявкнул я, делая шаг к дому. «Почему ты должен решать, идти ей или нет?» Не дожидаясь ответа, доктор шагнул обратно в коридор и закрыл за собой дверь. «Бугров!» — я повернулся к офицеру. «С каких пор на спецоперации берут женщин?» «Анна может оказать существенную помощь», — произнес тот и пошел к остальным монолитовцам, стоящим поодаль. Я глядел ему вслед, сжимая и разжимая кулаки, не зная, что сказать. «Проорать, что отказываюсь идти, если девушка будет участвовать в операции?» «Но это уже на истерику смахивает, да и не могу я за нее решать». Лабус направился к дому, проходя мимо меня, заглянул в лицо. Один его глаз скрывал мини-экран БТС, выступающий из шлема на тонком кронштейне. «Ничего, Леха. Последим, чтобы ничего с твоей красавицей не случилось», — сказал напарник. «Пойду чайку попью на дорожку». Из кустарника сбоку высунулась псевдоплоть. Красный шестиугольник на картинке в голове сразу стал ярче, тактический универсальный модуль высветил азимут на него. Я вскинул оружие, подсветив цель лазером, транслировал данные на Костин монитор. Лабус почти мгновенно развернулся, и на теле мутанта возникла еще одна красная точка лазерного указателя. Доктор, появившийся на крыльце с пластиковым боксом в руках, одобрительно покивал. К нему подошел Бугров, хозяин протянул ему бокс, офицер передал его одному из бойцов. «Все», — сказал хозяин болота, поднимая руку в прощальном жесте. «Бугров доведет маршрут движения, когда выйдете с моей территории. Я буду ждать вашего возвращения. По крайней мере, хоть кого-то из вас». Из дома вышла Аня, облаченная в защитный комплект, в шлеме, оставлявшем лицо открытым. Оружия нет, на поясе фляга. За спиной небольшой рюкзак, на ногах черные армейские ботинки. Доктор махнул рукой. Бугров оглядел нас, кивнул и легко зашагал к зарослям. Для себя я присвоил монолитовцам порядковые номера. Второй возглавлял отряд. Бугров, ставший первым номером, шел за ним. Третий и четвертый замыкали группу. Лабус двигался позади, я видел его как зеленый кружок, а вот Аня светилась у меня на проекции желтым квадратом. Я просканировал местность, по проекции пробежала волна. «Ага, неплохо. Значит, можно усиливать мощность и, соответственно, расширять круг поиска возможных целей». В затылке кольнуло. Про это я забыл. Любое повышение мощности отзывается нейрологическим уколом через иглу. Когда первый раз на полигоне мы надели шлем, один из участников проекта, несмотря на предупреждение, чуть не сжег себе мозги. Он потом месяц отлеживался и в группу не вернулся. А у нас пара недель ушла на тренировку по управлению проекцией при наращивании и понижении мощности сигнала, поступающего от чипа в мозг. Я попытался скорректировать гамму, но иконка Ани упорно светилась желтым. «Странно, что это значит?» Обернулся. Аня как Аня, идет немного впереди. Третьего и четвертого за Лабусом. «Плохо все же, что с нами отправилась. Надо ее назад вернуть. Что это за дела, чтобы женщина со спецгруппы десантников на операцию пошла? Да будь она хоть трижды телепатка и ясновидящая». Почувствовав мой взгляд, девушка подняла голову, улыбнулась. У меня не было желания улыбаться в ответ, и я отвернулся. Четырежды мы проходили аномалии, которые на электронной картинке проявлялись по-всякому. Электры, как синеватые клубки, воронки, как фиолетовые смерчи. По дуге миновали небольшой холодец, незамеченный системой вообще. Еще раньше Бугров предупредил, что в смысле аномалий на нее полагаться нельзя. Подвижных органических врагов БТС засекает куда лучше. Лабус нагнал меня, продолжая идти за спиной, сказал: «Круто, Леха! Любой сталкер за такую штуку полжизни отдаст. Слушай, а чего ты раньше не говорил про железку эту у тебя в голове?» Не оборачиваясь, я ответил: «Давай не сейчас, а?» Представил, как сзади напарник теребит усы, и добавил: «Когда вернемся, напомнишь, расскажу». «Ага», — согласился он. Вскоре земля стала суше, кустарник поредел, появились крепкие деревца с кривыми стволами. Живность предпочитала пастись вблизи дома доктора, а здесь было пусто. Лишь однажды к нам попытался приблизиться кровосос, но Бугров пустил какой-то импульс. На проекции отразилась разрастающаяся белая сфера неизвестного излучения. Границы ее стали сереть и вскоре истаяли. Кровосос, как только излучение накрыло его, дал такого дёру, что затрещали ветки. Интересный отпугиватель грызунов. Наверное, я еще не раз за этот рейд удивляться буду. Облака затянули небо, хотя дождя не было. Дул ветер, кроны деревьев качались, шелестела трава. Ведущий остановился, когда на севере показались холмы. Монолитовцы присели, за ними опустились на корточки мы с Лабусом и Аня. Я просканировал местность. Чисто. В чем дело? Почему встали? Бугров показал знаком, чтобы я подошел. Достал планшетку с жидкокристаллическим экраном из углубления на корпусе, вытащил пластиковый карандаш и стал тыкать в изображение. Я заглянул. Там была карта района. Болото, радар, опять болото, но только почему-то фиолетовое. Карандаш пробежал по границе этого участка. Дальше Припять. Обводной канал, созданный для охлаждения некоторых объектов станции. Пруд охладителя и, наконец, ЧАЭС. Прикосновением карандаша Бугров нанес узловые точки маршрута и заговорил: «Проходим через территорию радара, следуем вдоль границы этой фиолетовой области. В тех местах водится псевдоплоть болотной породы. Район включен в карту полетов беспилотников, поэтому у нас все рассчитано по минутам. Любая задержка, отклонение от графика, и нас обнаружат с помощью РЛС. Информация поступит в центр системы управления «Монолита», будет обработана и переправлена всем патрульным группам. Тогда миссия под угрозой. Дальше», — он показал на планшет, — «железнодорожная станция и садовое товарищество. На отрезок пути от радара до товарищества отводится 6 часов максимум. После этого минуем гаражи, заходим в Припять. Здесь короткий участок, 40 минут, не больше. Город пересекаем в течение полутора часов. В окрестности Припяти большая вероятность столкновения со снорками и большими группами зомби. Покидаем Припять в районе причального комплекса, следуем мимо порта и в условленном месте встречаемся с Северовым. Получаем информацию, оружие, боеприпасы. Дальше, ЧАЭС». «И что на ЧАЭС?» — спросил я. «Вы прикинули, как попасть к заряду?» «Тактика проникновения разработана лишь частично. Будем корректировать ее, исходя из обстоятельств. Подобраться к заряду по земле, скорее всего, не выйдет. Другого пути я не знаю. Этим сейчас занимается Северов». «А какие там препятствия?» «В районе ЧАЭС можем столкнуться с чем угодно. Дополнительную информацию получим от Северова». Касанием карандаша монолит сменил режим. Появилась схема маршрута. Пунктир, соединяющий контрольные точки. В некоторых местах его пересекали окружности синего цвета. Радиусы действия беспилотников, которые производили мониторинг для сектантских патрулей. Окружностей было 3, самая большая вокруг радара. Значит, нас ждут 2 беспилотника и РЛС на радаре. В каждом круге черными цифрами был прописан интервал между запусками и включением. Бугров указал на небо, я кивнул. Сейчас в нескольких километрах на север должен был пройти БПЛА. Мы пережидали, чтобы он нас не засек. Потом нужно быстро покинуть участок наблюдения. В углу на экране планшетки шел отчет времени. Ждать оставалось 2 с небольшим минуты. Второй подал знак: «Ложись». Все упали плашмя. Третий и четвертый подняли стволы. Интересно, а если и вправду БПЛА нас атакует, смогут они его сбить? Аня лежала рядом. Я слышал ее тихое дыхание. Мы с Лабусом смотрели на север, где в дымке смутно проступали силуэты конструкции радара. Низкие тучи и туман не давали разглядеть установку целиком. Офицер, подняв сжатый кулак, начал разгибать пальцы. Монолитовцы будто сжались в тугие пружины, готовясь к броску. Лабус перевесил пулемет за спину и приподнялся. Пальцы Бугрова распрямились, он смахнул рукой. Второй черный за миг до этого высветил на проекции БТС вектор направления с цифрами расстояния, и мы вскочили. Анна бежала за мной, рядом сопел Лабус. Он вскоре начал кряхтеть под весом пулемета и снаряжения, да и я едва успевал за бойцами секты. Рванул как на 100-метровку, а до высвеченной вторые точки еще 300 метров с гаком. Костя стал отставать, Бугров тут же засек это по проекции, оглянувшись на бегу, крикнул «Быстрее!». Лабус тихо зарычал и прибавил ходу. Четыре темных силуэта мчались передо мной длинными скачками. А я только сейчас до конца осознал, что иду в группе с монолитовцами. Вместе с членами секты, по которым раньше открыл бы огонь, как только увидел. И слова бы им не сказал. Профессор Северов — неплохой психолог, или это доктор так спланировал. Все внимание перед выходом было направлено на дорогую игрушку из прошлого. На шлем со сканером общего спектра и боевой тактической системой. Алабус как радовался, когда изучая супертехнику. И оба мы не стали задумываться над тем, что вскоре предстоит доверить жизни сектантам. А теперь уже поздно про это думать. Мы успели. Спустя минуту были на месте у подножия холма. Он полностью закрывал линию горизонта по северному направлению, лес и выступающие над ним постройки радара. Ветер разорвал тучи. Сквозь серую пелену пробились солнечные лучи. Тяжело дыша, я присел рядом, напарник повалился в траву. Я просканировал пространство вокруг. Чисто, только наша группа. Что, сейчас передохнем и очередной рывок? Как Бугров собирается пройти радар? 10 минут назад, во время инструктажа, он об этом ничего не сказал. Основная установка периодически отключалась, но после этого сразу врубалась вспомогательная РЛС. Значит, скорее всего, нас уже заметили на мониторах и спешат сюда. «Что дальше?» — спросил я у Бугрова. «Они сейчас здесь будут». «Давайте», — сказал он бойцам, — 3 минуты. Второй и третий. Убрали оружие за спину, достали длинные с матово-черным лезвием штыки. Пройдя немного вперед, присели на корточки в 1.5 метра друг от друга и стали вспарывать дерн. «А-а-а», — сказал Лабус и кивнул. Я посмотрел на него, ожидая объяснений, но тут же все понял сам, увидев, как они разрывают дерн двумя прямыми линиями. Четвертый в это время достал из ранца ту самую коробку, которую доктор передал Бугрову на крыльце. Я уже научился различать сектантов, не ориентируясь по данным проекции и не видя их лиц. Четвертый был более массивный, чем остальные двое, видимо, поэтому он и Бугров вооружены саабами. Хотя все же не такой здоровый, как офицер, скорее толстоватый, мясистый. Второй немного ниже ростом. Третьего, а тот более худой. Несмотря на различия, трое бойцов все равно казались мне неживыми людьми. Роботами-солдатами из черного пластика. Лишь их офицер имел какие-то зачатки личности, а вернее сохранил остатки прежнего, до монолитовского характера. Бугров то и дело сверялся с электронной планшеткой. Время шло. Под дерном, срезанным монолитовцами, оказалась квадратная крышка люка, снабженная поворотным механизмом, штангой с двумя ручками, насаженной на толстый, покрытый резьбой стержень. Бойцы взялись за ручки и с усилием провернули ее. Третий номер стоял между люком с холмом и подняв оружие. 1.5 минуты, произнес Бугров. Они откинули толстую бронированную крышку. Четвертый нырнул в темноту, за ним исчез офицер. Заглянув, я увидел уходящую вниз лестницу. По ступенькам и бетонным стенам скользили лучи фонарей. «Минута!» — донеслось снизу. «Спускайтесь!» На краю проекции появились красные шестиугольники. 1, 2, 3, 5, 10, 12. Мэп показывал их передвижение, тактический модуль высветил цифры расстояний, а МНС передал все это мне в мозг. Будто насекомые, сектанты быстро двигались к нам из-за параболы холма. Я сделал несколько шагов по ступеням и в луче фонаря увидел двух монолитовцев. Туннель оказался коротким. Замыкала его железная дверь, наверняка герметичная. Бугров, одновременно подсвечивая фонарем, и сверялся с экраном планшетки, от которой к двери протянулся тонкий шнур. Рядом присел четвертый. Чем они заняты? Я пошел дальше, сзади раздались шаги Лабуса и Ани. Как только голова опустилась ниже уровня земли, зеленая картинка в сознании мигнула, поблекла, но не исчезла. Бокс, который сектантам отдал доктор, стоял на полу возле четвертого. Раскрытый. Из него торчал держатель с пробирками, заполненными непрозрачной серебристой субстанцией. Ртуть у них там, что ли? В верхней части каждой пробирки был клапан необычной формы. «Минута», — сказал Бугров. Красные шестиугольники стремительно приближались. Их было много. Очень много. Они сгрудились за параболы холма, будто совещались. Вдруг половина устремилась вверх по ней, а остальные в обход. «Бугров, они рядом!» 20 секунд, — сказал он бойцам. Я наконец разглядел, чем занят четвертый. В свете фонаря боец возился со щитком электронного замка. Створка со скрипом ушла в сторону, внутри мигали диоды. В захвате находилась колба, наполненная субстанцией, похожей на ту, что в пробирках. Рядом еще один захват, пустой. Монолитовец повернулся к боксу, пальцами в перчатках пересчитал батарею стекляшек и аккуратно извлек одну из держателя. Вставив свободный захват за разъехавшимся щитком, надавил на клапан сверху. Уровень вещества в сосуде стал падать. На черной панели замка в двери загорелась красная лампочка. Как только вся жидкость покинула пробирку, она стала зеленой, и щелкнули затворы. 10 секунд, — сказал Бугров. — Заходим. Четвертый, держась за рычаг, с трудом открывал тяжелую дверь. Я кинулся помочь. Бугров подхватил бокс с пробирками и первым протиснулся в открывшийся просвет. «Закрывайте!» — донеслось оттуда. Глава 12. Из протокола совещания командующего группировкой. Согласно графику, приступили к осуществлению разведывательной операции в районе радара силами отдельной группы военных сталкеров из состава 3-го отряда. Во время последнего сеанса связи группа находилась в районе холмов. Больше на связь не выходили. Когда стало ясно, что группа исчезла, принял решение отправить двух разведчиков на поиск пропавших. В 17.31 поступил доклад. Следы группы обнаружил. Обрываются у холма в квадрате 3680. Аномалии не наблюдаю. Остатков снаряжения, стрелянных гильз не наблюдаю. Жду дальнейших указаний. В дальнейшем разведчики на связь не выходили. Монолитовцы ухватились за штангу на кормовой части, и только сейчас я заметил, что задняя пара металлических колес не стоит на рельсах. Один из бойцов показал два растопыренных пальца. Бугров махнул нам с Лабусом, мы шагнули к дрезине, а офицер вместе с третьим взяли под прицел дверь. Вместе нам удалось поставить машину на рельсы. Все, кроме Бугрова и четвертого, забрались на платформу. На левом краю стоял нехитрый блок управления, простейшими шкалами, скорость, расход топлива. С другой стороны, в захватах лежала пара красных баллонов, похожих на большие огнетушители. Их патрубки опоясывали заднюю часть дрезины и заканчивались раструбами по углам платформы. Вот так, реактивная тяга. Отсюда я не видел, но сразу решил, что такие же раструбы есть и впереди. Не разворачивать же каждый раз дрезину, слишком тяжелая. На приваренных к платформе сиденьях висели ремни безопасности. Сидений этих было 5, 4 пассажирских и одно для управляющего платформой. Сзади на небольшом возвышении, а нас 7. Второй и третий, усевшись впереди, стали пристегиваться. Мы с Лабусом заняли кресло за ними. Я знаком показал Анне, чтобы садилась ко мне на колени. Положив рюкзак под сиденье, передвинул винтовку на грудь, но потом снял, все равно мешает. Распустил страховочный ремень. Аня села, обхватила меня за шею. Я перебросил ремень через ее ноги и затянул пряжку, но не слишком туго. М4 я сунул под сиденье рядом с рюкзаком. Лабус упер приклад миними в рифленый пол между ступеней. Я посмотрел через плечо. Бугров занял место машиниста. Четвертый встал за ним, между баллонами и блоком управления, ухватившись за поручень на кресле командира. Прицелился в дверь. Бугров, перещелкнув пару тумблеров, задумался. Значит, не знает точно, как этой реактивной дрезиной управлять. Может, и не был здесь ни разу. Я внимательно наблюдал за ним. Он вернул один тумблер в прежнее положение, вдавил кнопку на пульте, и когда послышалось шипение, взялся за изогнутую ручку. Это, наверное, акселератор. Интересно, стоп-кран там тоже имеется? И в этот момент из темноты впереди нас прилетел камень. Просвистев между сиденьями, угодил в затылочную часть шлема четвертого. Тот беззвучно кувырнулся с платформы. Лабус крякнул, завозился, поднимая пулемет. Я обернулся так резко, что если бы не ремень, сбросил бы Аню с колен. Просканировал местность. Три треугольника вдали, расплывчатые и бледные, на максимуме возможностей БТС. Люреры, скорее всего. Кто еще в подземельях любит жить и камни швырять черти куда? Стоп, а почему треугольники? Выходит, система разными иконками цели помечает? Или она именно бюреров выделяет среди других, потому что они активно излучают какие-то особые волны, связанные с их телекинетическими способностями? Я дал трансляцию на мониторы, сидящих впереди монолитов, и второй тут же выстрелил. Пламегаситель съел выхлоп, но легкая вспышка пробилась сквозь него, на миг озарив туннель. Четвертый, прижав к шлему ладонь, запрыгнул на платформу. Бугров придержал его за плечо. Под днищем загудело, что-то громко треснуло. Из раструбов вырвались острые синие струи, и мы стартовали. Реактивная дрезина рванулась вперед, но не со скоростью гоночного болида, но довольно резво. Меня вжало в спинку. Рюкзак поехал назад, лязгнула винтовка, но я наступил на цевьё, не позволив ей скользнуть дальше. Лабус что-то забормотал. Он ненавидел большую скорость. Его от этого тошнило. Туннель полого изогнулся. Я разглядел между шпал истекающего кровью бюрера. Второй не промахнулся. Дрезина пронеслась над карликом, слегка накренилась, колеса с одной стороны застучали чаще, потом туннель вновь выровнялся. На проекции была лишь свернувшаяся в бесконечную трубу сетка. Может, это единственный бюрер здесь? Хотя они ведь табором кочуют, никогда не слышал про бюрера-одиночку. Аня поёрзала на моих коленях, садясь поудобнее, и прямо перед собой я увидел ее профиль, совсем близко. Нельзя, чтобы девушка с нами до самой станции шла. Меня будто ледяной волной окатило. Внезапно появилось предчувствие, что она погибнет. В таких операциях неподготовленные люди не выживают. Я тряхнул головой. Прекрати. Ты не знаешь, что и как будет дальше, а пока что она жива. Но все равно надо как-то задержать ее, заставить остаться. Облако мелких красных треугольников наплыло на проекцию спереди, будто стая мышкары. И тут же платформа вылетела в кишащий бюрерами зал. Вдоль стен то тянулись мазки и лестницы, под потолком были подвешены решетчатые балки. «Держись!» — я подался вперед. Аня нагнулась, схватив винтовку, сунула мне. Я развернул оружие стволом в бок, хотя стрелять, когда на коленях кто-то сидит, неудобно, и уж тем более невозможно нормально прицелиться. Засвистели камни. Они пронеслись над головой, другие заколотили по платформе. Лабус охнул. Аня начала отстегивать ремень. Второй с третьим открыли огонь, каждый целился в свою сторону. Вспышки замигали, по краям платформы пули врезались в бетон, железо и карликов. Я повел стволом за бегущей по мостку фигуркой, выстрелил, не попал. В ногу ударил камень. Мы преодолели половину станции, когда Лабус упер приклад миними в сиденье между ног, направил ствол наискось вверх и дал длинную очередь. Впереди под потолком перекрещивались несколько балок, там стояла четверка бюреров. Напарник первым заметил их. Пули ударили в железо. Очередь пошла дальше, сбила двух карликов, одного подбросила, впечатав в потолок. Последний метнул в нас кусок металла, пули подрубили кривые ноги, и он свалился вслед за остальными. Ржавый брусок врезался в шлем второго, тот откинулся на сиденье. Голова свесилась на бок. Трое бюреров рухнули на рельсы, передок дрезины ударил в них, одного отшвырнул, двух подмял, вдавив в бетон между шпалами. Но последний свалился на дрезину. Он упал на голову третьего, как мешок с опилками. Вот только у этого мешка были руки и ноги, а еще зубы. Сектант попытался спихнуть карлика, тот вцепился когтями в его лицо, рванул монитор на кронштейне, полоснул по глазам и прыгнул на нас. Выпустив пулемет, Костя перехватил его в воздухе. Карлик был крупный, пузатый, с крепкими кривыми ножками и мускулистыми руками. Он встал на коленях напарника, схватившись за его воротник, отклонился, будто человек на доске с мачтой, поймавший ветер. Широко размахнулся и подался вперед. Кулак, описав дугу, врезался в лицо. Взлетело облачко кровавых брызг. Голова Кости дернулась назад. Шлем стукнулся о спинку. Аня, наконец справившись с ремнем, соскользнула с моих коленей и присела, почти прижавшись лбом к полу. Накрыла голову руками. Я провернул М4 над ее спиной. Пламя-гаситель уперся в бок карлика. Все еще сжимая ворот Лабуса и занеся руку для второго удара, тот повернул ко мне морщинистую морду. Я нажал на спусковой крючок. Звук был такой, будто стреляли, вдавив ствол в подушку. С глухими шлепками пули пробили тушу, и Бюрера снесло в бок. Перелетев через край платформы, он врезался в парапет и сполз с него. Произошло это на самом краю зала. Льющиеся со всех сторон гулкие звуки, удары камней и топот ног внезапно сменили тональность, стали тише и глуше. Дрезина влетела в новый тоннель, более узкий, чем первый. Аня встала, придерживаясь за мои колени, протиснулась в узкое пространство между передними сиденьями и склонилась над вторым, не подающим признаков жизни. Бугров спросил: «Целы?» «Целы?» — возмутился Лабус и повернул ко мне голову. Удар Бюрера пришелся в скулу, чуть левее, и край шлема защитил бы Костю. Чуть выше карлик сломал бы кронштейн монитора. Кула потемнела. Из-за лопнувших сосудов по губам бежала кровь. Скорее всего, он зубами рассадил себе щеку изнутри. «Нет, ни хрена я не цел!» Сглотнув, Лабус нагнулся вперед, уперся локтями в колени и закрыл ладонями глаза. «Мутит?» — спросил я. «Смотри, чтоб не вырвало прямо здесь». «Не люблю, когда быстро!» — проворчал он в ответ. Я встал, придерживаясь за спинку сиденья. Дрезина с гудением неслась по туннелю. Стучали колеса. Ветер бил тугим потоком. Я огляделся. Третий направил стрелковый комплекс вперед по ходу движения. Четвертый целился назад. Бугров глядел над нашими головами. Аня склонилась над неподвижным вторым. Я заметил, что его шлем треснул. И тут же обратил внимание на проекцию БТС. Когда появились бюреры, совсем позабыл про нее. Эту драку с швырянием камней и беспорядочной пальбой во все стороны нельзя было назвать боем в нормальном смысле. Там не было никакой тактики, которую удобно выстраивать, исходя из данных электронной системы. Но теперь я вновь обратил внимание на картинку и увидел, что зеленый кружок второго подрагивает. Легкие волны пробегают по нему. Это еще что такое? Я пригляделся к проекции, одновременно рассматривая бойца. Интересно было видеть разом изображение внутри головы, будто окно операционной системы. Развернувшиеся прямо в мозгу и реальный объект окружающего мира, наложенные друг на друга, но не мешающие воспринимать информацию из обеих реальностей. Аня попыталась расстегнуть шлем второго, неловко дергая ремешки. Бугров сказал: «Нет, не снимай». Она вскинула голову, возмущенно глянула на него, но ничего не сказала. Второй пошевелился. Между мной и Лабусом протянулась рука Бугрова с медпакетом. Аня взяла его, достала свернутый бинт и стала протирать лицо бойца от набежавшей из-под шлема крови. Транслируемый мэпом зеленый кружок вновь задрожал, почти стерся с проекции, потом модуль электронного позиционирования восстановил работу. Иконка второго возникла опять. «Бугров, что впереди?» — спросил я. «Почти приехали». «Куда выводит этот туннель?» «Мы не знаем. Впереди завал. Ветка, вероятно, принадлежала какой-то правительственной лаборатории». Второй более или менее пришел в себя, а вот Костю до сих пор мутило. И дело было не в синяке на лице, от скорости ему стало совсем дурно. Я даже не стал подшучивать над ним, такой у него был больной вид. Хотя вообще-то... Эта слабость Лабуса когда-то служила для группы источником неиссякаемых острот, которые он воспринимал с меланхоличным спокойствием. Второй и третий включили наствольные фонари, направили лучи вперед. На дрезине будто зажглись фары. Туннель часто изгибался, отраженный рельсами свет сигнализировал о том, когда будет следующий поворот. Проекция вновь показывала бесконечную решетку трубу. Я попытался вычислить пройденное на дрезине расстояние. Прикинул скорость. Неожиданно проекция выдала шкалу с черно-белыми квадратами и цифрами. Рядом возник постоянно растущий столбик. Расстояние. Это сколько же получается? Сетка разбита на сотки. Столбик увеличивается по мере прохождения очередного квадрата. Значит, 10 метров в отрезке. Я проследил за ростом шкалы на проекции, посчитал. Получалось, миновали уже километра два. Бугров повернул ручку акселератора, и дрезина стала замедлять ход. Офицер скомандовал: «Приготовиться! Отстегнуть ремни!» Теперь платформа двигалась со скоростью километров 15 в час. «Мы что, спрыгнем?» «А вот Аня!» Она присела сбоку от сиденья. Я наклонился к ней и сказал: «Внимательно слушай! Прыгаешь по направлению движения, ноги вместе, в коленях чуть согнуты. Сгруппируйся. Когда коснешься земли, падаешь на тот бок, куда начнет вращать. Только не на руки и не лицом вниз». «Я поняла», — сказала она, и тут же раздался голос Бугрова. «Покинуть платформу». Аня прыгнула, покатилась по бетону, и тогда я соскочил с платформы. Я стоял спиной к удаляющейся дрезине. Рядом подымались на ноги остальные. Бугров, прихрамывая, сделал несколько шагов вдоль рельсов, огляделся. Второй и третий контролировали противоположные секторы, подняв оружие с включенными фонарями. Лабус повернул пулемет в сторону трех одинаковых дверей в стене за рельсами. Четвертый подошел к одной, присев на корточки, поставил рядом бокс с пробирками и раскрыл. Звук реактивной тяги постепенно стихал. Интересно, сколько еще длится туннель? Не успел я подумать про это, как его наполнили скрежет и раскатистый грохот. Не просто удар. Взрыв. Наверное, газовые баллоны рванули. Когда замок открылся, мы вошли в помещение за дверью. Четвертый, Бугров, потом я, Лабус, Аня, второй и третий. Проекция до сих пор имела вид свернутой в бесконечную трубу сетки. С минуту мы двигались по коридору, пока не достигли места, где его под прямым углом пересекал широкий туннель. Бугров встал, оглядываясь. Лабус спросил: «Что там?» «Похоже, потерялись», — сказал я и шагнул к офицеру. «Такого не должно быть?» «По схеме не должно», — ответил Бугров. Я оглядел тоннель. С обеих сторон тьма, в которой вязли лучи фонарей. Где-то едва слышно капает вода. Аня протиснулась между нами, вышла на перекресток и спросила: «А как должно быть на самом деле?» Офицер протянул ей планшетку. Девушка рассмотрела картинку и сказала: «Отойдите все. Назад в коридор, откуда пришли». Мы попятились. Фон проекции вместо зеленого стал белым. Вот черт, как же она это делает? Как-то настраивается на разные диапазоны. В затылке сильно кольнуло, я сморщился. Почти полностью свернул проекцию. Стало легче. По своду туннеля пробежала электрическая дуга. Такая же, как у вертолета, из которого мы достали Анну. Зашипело. Из бетона над головой вдруг вылупился светящийся шар, с треском отделился от потолка и поплыл по воздуху, рассыпая искры. «Назад! Не та дверь!» — сказала Аня. Бугров с четвертым зашагали в обратном направлении. Остальные посторонились, пропуская их, и направились следом. Мы вернулись к мосту, где спрыгнули с дрезины. В сферическом боксе осталось всего две пробирки. Бугров показал на другую дверь. Четвертый открыл ее, оттолкнув монолитовца. Я первым шагнул в проем, подняв фонарик. Проекция опять стала бледно-зеленой. И вдруг выдала десяток красных треугольников, приближающихся спереди. «Прямо 10 целей», — сказал я. «Двигаются. Это стая бюреров. Я подсвечу того, что в центре толпы». Я освободил проход, отойдя к стене. Эхо донесло топот ног, в свете фонаря появились мутанты. Монолитовцы прошли мимо, стали впереди, спинами ко мне. Я транслировал цель, и они дали залп. Вспышки огня лизнули своды. Бюреров раскидало в разные стороны. Аня сзади застонала. Я обернулся, вскинув винтовку, и решил, что на нее напал незаметно подобравшийся карлик. Но там никого никогда не было. Там никого не было, хотя девушка почему-то прижалась к стене и закрыла лицо руками. От взрыва в туннель мелко затрясся, по стене пробежала узкая трещина. «Что с тобой?» — спросил я. Лабус замотал головой, стряхивая со шлема землю и мелкие камешки. «Вы там совсем мозги растеряли?» — заорал он. А если сейчас завалит всех? Из гранатометов в катакомбах, да еще в 4 ствола. Шагнув к Ане, я повторил: «Что с тобой?» Она не ответила, лишь оттолкнула меня и отвернулась. Монолитовцы вскрыли очередную дверь. Бугров первым нырнул в проем, скомандовал: «За мной!» Схватив Аню под руки, мы с Костей побежали следом. Девушка вырвалась, толкнув теперь уже Лабуса, и он рявкнул: «Тогда не отставай!» Включив фонарик на винтовке, я прокричал: «Далеко до выхода!» Спереди донесся ответ Бугрова: «По схеме, 130 метров и одна дверь». Увидев ее, мы остановились. Бугров с четвертым занялись замком. Проскрежетала поворотная штанга, натужно скрипнули петли, и в туннель проник дневной свет. Бугров не дал ни минуты отдыха. Один за другим мы выбрались из квадратного люка. Второй с третьим закрыли его, и офицер сразу достал планшетку. Кинув взгляд на экран, крикнул: «Радар близко! Бегом! Живо! Через 7 минут включение основной установки!» На проекции было чисто. Радар остался в стороне, вокруг был редкий лес и холмы. Мы побежали. Ане стало получше, она не отставала. Дважды раздавался писк детектора, приходилось огибать аномалии. На краю березовой рощицы Бугров наконец разрешил остановиться. Все тяжело дышали. Лабус сбросил рюкзак, лег на траву под деревом и задрал ноги, уперев каблуки в ствол. Бугров сказал мне: «Посмотри проекцию. Осталось 10 секунд». Я глядел картинку. Ничего такого, привычная зеленая сетка, пологие параболы и прямые линии. Раздался неприятный сухой шелест, и фон пожелтел. «Такой эффект излучения радара», — пояснил Бугров. «И сколько еще я это смогу видеть?» «Метров 500 пройдем, и потеряешь. Фон станет обычным». Все еще лежащий Лабус удивленно похлопал ладонью по шлему. Тоже, должно быть, на фон обратил внимание и протянул: «Ага. А как эта желтизна на наши мозги повлиять может?» «Излучение радара выжигает ганглии», — сказал Бугров. Костя сел, кряхтя помассировал колени. Я вопросительно глянул на него. Все-таки напарник у нас санинструктор, а не кто-нибудь. И он пояснил: «Ганглии — это типа скопления нейронов, нервные узлы». Встав, Лабус похлопал себя по мозгам, помахал руками и спросил у присевшей на корточки Ани: «Ну что, красавица, нелегко быть десантником?» «Пока что легче, чем я думала», — серьезно ответила она. «Да ты шо?» — с преувеличенным одесским акцентом произнес он. «Так это только пока. Точно тебе говорю». «Куда теперь?» — спросил я у Бугрова. Офицер опять показал планшетку, ткнул в экран сенсорным карандашом. «Вот». «А что за болото фиолетовое?» — начал Лабус, заглядывая через мое плечо. «Там зыбь», — сказала Аня. «Очень большая зыбь». Я, Аня, потом Лабус вбежали в следующий коридор. Сзади донесся глухой стук, второй и третий захлопнули крышку люка. И тут же проекция задрожала. Бледнее, в шлеме что-то едва слышно затренькало. Сканер общего спектра перестраивался для работы в новых условиях. И красные шестиугольники исчезли с нее, будто кто-то смел ладонью со стола игрушечные фигурки. Проекция подрагивала, я едва различал линии координатной сетки. Зеленые кружки других членов группы и желтый квадратик девушки стали бледными призраками. Что-то неслышно щелкнуло, и картинка разгорелась ярче. Через несколько шагов коридор закончился решеткой. Четвертый вскрыл замок на ней тем же способом, что и предыдущий, хотя теперь на это ушло куда меньше времени. «Что это вообще такое?» — спросил я у Бугрова, когда мы поспешили дальше. «Пробирки эти и колбы в замке. Ртутный анализатор». Уточнять он не стал, а я решил больше не спрашивать. Получается, в колбах замка должен совпасть уровень жидкости? Тогда пробирки своего рода ключи. Хитро придумано. Никогда о такой системе не слышал. Вскрыв очередную дверь, офицер с четвертым пошли внутрь. Следом шагнула Анна. Потом мы с Лабусом. Я приостановился, оглядываясь. Туннель напомнил участок метрополитена. Высокие платформы для пассажиров и углубления с рельсами. Вот только рельс и не было. Все зажгли фонари, лучи озарили бетонные стены, лужи воды, остатки плитки. Бежевые квадраты, по большей части, осыпались и грудами лежали по углам. Третий со вторым заперли двери, мы побежали, хотя теперь куда медленнее, чем когда преодолевали район, контролируемый беспилотником. Было душно и влажно, пахло плесенью. Звук шагов гулко разносился по большому помещению. Лучи фонарей скакали из стороны в сторону. Я крутил головой, глядя по сторонам. Мелькнула забитая досками дверь, густая паутина в углу, куча битой плитки, уходящие в темноту ржавые перила. А это что такое? Мне показалось, под стеной стоит скамейка с литыми узорчатыми ножками, и под ней лежит человеческое тело, раздувшееся от трупных газов. Или это мешок, там какой-то валяется, или куча чернозема. Луч фонаря ушел дальше, и я вернул его обратно, но не увидел скамейки и того, что лежало под ней. Они исчезли во мраке. Странное место. Метро под радаром? Кто его здесь соорудил? Зачем? Нет, конечно, это не обычное метро. Скорее, автономная ветка, построенная кем-то, чтобы преодолевать отрезок пути под землей. И появилась она наверняка задолго до того, как монолитовцы превратили радар в выжигатель мозгов. Третий приостав бежал позади. Изредка луч его фонаря, описав дугу по сводам туннеля, исчезал из поля зрения. Сектант проверял, не преследует ли нас. На проекции я видел иконки спутников, зеленые и желтые, но не красные. БТС не высвечивало вражеские цели. Впереди забрезжил свет, по сигналу Бугрова мы перешли на шаг. Он погасил фонарь, мы тоже. Несколькими короткими жестами офицер дал указание, нам с Лабусом досталось контролировать сектор вдоль стены. Свет стал ярче. Источник его находился по правую руку. Тот участок взяли на себя монолитовцы. Аня шла возле меня, то и дело оглядываясь, вместе с третьим наблюдая за тем, что творится сзади. Наконец мы приблизились к длинно-выпуклой лампе, установленной в нише на высоте головы. Под ней была приземистая дверь с обычным навесным замком, большим ржавым. Двумя ударами Бугров сбил его и шагнул в сторону, подняв СААП, висящий на груди офицера, но непривычно в широком черном ревне. Третий стоял позади, целясь вдоль туннеля. Четвертый со вторым распахнули дверь и скрылись внутри. Бугров шагнул за ними, потом я. Еще один туннель. Гораздо уже предыдущего и без пассажирских платформ, низкий свод, лужи воды, рельсы. На них стояла дрезина с раструбами в задней части. Глава 13. Начальнику штаба объединенного командования полковнику. Полученные образцы снаряжения классифицируются как элемент так называемой боевой тактической системы БТС. Предоставленный шлем имеет нашлемную систему целеуказания, портативный приемник сигналов, обработку полученных сигналов осуществляет встроенный микропроцессор. Исследованный бронежилет состоит из... Состав экспертной комиссии служб РАФ, БТ и ВТ. Отключив планшет, Бугров спросил. «Проекция четкая». «Да», — ответил я. «Ты ведешь группу. Я за тобой. Остальные на удалении 10 метров. Вперед!» Мы шли вдоль лесопосадки. Проекция показывала деревья и рельеф местности. Только зеленый свет, да еще желтый квадратик Ани. Никаких красных иконок. Бугров перекачал на мой ПДА схему маршрута. До Зыби оставалось несколько сотен метров. Вскоре деревья закончились. Перед нами раскинулось болото. Солнце часто выглядывало из-за туч. Лучи его то падали вниз, то исчезали. Хоровод теней широких островов света кружился по зарослям, лужам и земляным островкам. Болото отличалось от того, что окружало дом доктора. Бледно-желтое, не такое влажное, меньше жирно-блестящей грязи. Вместо нее шелестят поля сухой колкой травы. Я подал сигнал, и группа встала. Метрах в 500 впереди, посреди лишенного заросли островка, маячили два дерева без листьев, здоровенный раскидистый дуб и молодая акация. Бугров сказал: «Максимальное внимание, направление на деревья, никуда не сворачивать. В нескольких метрах справа тянется граница Зыби». Расширив проекцию до максимума, я пошел вперед. Бежать теперь нельзя, БТС ничего опасного не показывало. Чисто до самого горизонта. Под ногами хлюпало, но не так вязко, протяжно, как вчера, когда шли к доктору. В По схеме маршрута получалось, что вскоре мы достигнем окраины Припяти. А там и до станции рукой подать. Хотя это, если обычную территорию пересекать, а в зоне расстояния иначе измеряются. Если бы не Аня, ощущавшая аномалии, не БТС и не монолитовцы, хорошо знающие эти места, мы бы от места падения вертолета до этого болота двигались сколько? 5 дней? Неделю? Больше? Вопрос в другом. Скорее всего, мы бы просто не дошли сюда. Я махнул рукой, все остановились. Подняв винтовку к плечу, я пригляделся. Далеко впереди и слева над зарослями возвышался длинный пологий холм. По склону, спинами к нам, двигались 5. Мы присели, и Бугров спросил. «У себя на картинке их видишь?» «Нет, они в километре где-то. Далеко слишком», — сказал я. «Ты в бинокль погляди». Он поднес бинокль к глазам, привстав, рассмотрел фигуры на склоне. «Расстояние 950 метров. Патруль с радара. 2 стрелка, связист и расчет с РПГ». «РПГ им зачем здесь?» — спросил Лабу сзади. «Ближе к станции много брошенной техники», — ответил Бугров. Вновь привстал и тут же резко сел. «Иногда гранатомет очень помогает. Так меняют направление». Четвертый оставался сзади, а третий со вторым переместились влево и вправо, оказавшись по бокам от нас. Подняли стрелковые комплексы. «Двигаться будут вдоль холма», — продолжал Бугров. «Для нас это хорошо. Пройдем параллельными курсами. А возвращаться к радару они станут по другому склону, и тогда вообще нас не заметят». Он повернулся, окинул группу взглядом. «Имейте в виду, все. Через 30 минут необходимо быть в контрольной точке. Если не успеем, попадем в радиус действия БПЛА. Тогда все очень усложнится. Вперед, курортник!» Пригнувшись, он опустил винтовку. Я направился к 2 деревьям на островке посреди зарослей. Шли быстро. Приходилось то лавировать между луж, то нырять в кусты. Но 2 лишенные листьев кроны торчали высоко над болотом. Сохранять направление было легко. 3 раза Аня сообщала про аномалии впереди, и мы обходили их. Расстояние до патруля не менялось. Проекция оставалась чистой, сетка квадратов, усеянная пятнами, так как на картинке отражались заросли. Не дойдя до границы, раскинувшейся вокруг деревьев поляны, я сделал предупредительный жест. Группа встала. По правую сторону шла граница, за которой начиналась аномалия. Невероятная субстанция, смесь всего, из чего раньше состояли земля и растения в этом районе. А ведь Аня в подвале под штабом так и не объяснила, почему зыбь не влияет на органику. То есть на людей, почему не превращает их в эту жуткую ртутную кашу, как почву, бетон и дерево. Я оглянулся на девушку, опять посмотрел вперед. Звилистая граница делила мир на 2 половины. Мертвую, ртутно-серую, и нормальную, полную живых красок. «Возвращаются», — прошептал Бугров, опуская бинокль. Я поднял очки, сощурился. «Точно. Темные фигурки двигались по склону назад, медленно приближаясь к вершине. Чем патрульные выше, тем легче им нас заметить. Ну и тем скорее они окажутся на другом склоне холма, который скроет от монолитовцев болото». Я развернул проекцию как можно шире. Вот они. Нейтральные белые шестиугольники. Выползли из-за жирной линии горизонта на координатную сетку. Мигнули и стали красными, когда БТС идентифицировала их как потенциально вражеские объекты. «Дождемся, пока через вершину перевалят», — прошептал я. «Нет времени, курортник». «Тогда ползком надо. Аня, ты сможешь по-пластунски без резких движений?» Она закусила губу, разглядывая участок впереди, кивнула. «Черт, черт, черт, нельзя было ее с собой брать! То бюреры, то он патруль сектантский! Зря я согласился, надо было поставить вопрос ребром, или она идет, или я». Тихо выругавшись, свернул проекцию до минимума, голова болела. «Слишком долго шел на усиленные трансляции», — сказал девушке. «Ползи рядом со мной, слева и немного впереди, на 2 головы, чтобы я тебя видел». «Хорошо», — прошептала она. Я глянул на остальных. Монолитовцы напоминали инопланетных солдат в черных скафандрах с фантастическим громоздким оружием. Бугров горой возвышался над другими. Могучие плечи, большой округлый шлем. Лабус, присев на корточки, жевал травинку и большим пальцем меланхолично гладил усы. Вот же нервы у человека, даже завидно. «Курортник, время!» — напомнил Бугров. «Да-да, знаю. Нельзя медлить. Ждать, пока патруль секты перевалит через вершину и минует нас по другому склону, возвращаясь к радару». «Приготовились», — сказал я. И когда все улеглись на животы, добавил: «Вперед!» Аня поползла первая, раздвигая заросли руками и головой. Следом остальные, и почти сразу слева донеслось глухое чавканье. «Леха!» — шикнул Лабус. Я кивнул, показывая, что слышу. Кусты закрывали все вокруг, мы видели лишь кроны двух деревьев до вершины холма. Патрульные исчезли за ней, теперь они уже позади нас. На ходу я стал постепенно разворачивать проекцию, чтобы увидеть, кто приближается по болоту. Звук становился громче. «Аня, давай медленнее», — велел я, и девушка начала отставать. Граница проекции неторопливо поползла во все стороны. Координатная сетка расширялась. Я не хотел разворачивать ее быстро, и так голова трещит. Вскоре в поле ментального зрения появился белый шестиугольник. Мигнул и стал зеленым. Потом красным. Опять зеленым. Опять сменил цвет. Что за чертовщина? Я и сам знаю, что там кто-то идет. Мне надо понять, враг или нет. А модуль электронного позиционирования не может определить это по данным, загнанным в память БТС. Колеблется. Кусты закончились, дальше был открытый участок и дуб с акацией. Справа, совсем недалеко, протянулась граница зыби. Слева длинный холм, патруля не видно. Высунувшись из зарослей по пояс, я поднял согнутую руку. Все остановились. Приготовившись стрелять, повернулся в направлении звука, но так и не увидел его. Источник. Мешали кусты. Они тряслись. На проекции мигающий шестиугольник. Приближается. Если б не патруль, я бы сразу долбанул по нему, не глядя. Но выстрелы нас выдадут. Из зарослей показалась голова Лабуса. Рядом высунулись стволы стрелковых комплексов. Белый шестиугольник стал большим и очень ярким. «Ножи к бою!» — прошипел я, хватаясь за рукоять на ремне. Чавкающие звуки превратились в протяжное «хлюп», и на открытое пространство выскочила псевдоплоть. Я понял, что это за тварь, только по ее глазам, выпученным и бешено вращающимся. Непривычно здоровая, пятнистая, наверное, какая-то местная порода, вымазана в склизкой серой жиже. Вот почему Мэп сбоил. Она бросилась на меня. Не успев выхватить нож, я прыгнул вперед, освобождая мутанту путь. И только тогда сообразил, что сейчас произойдет. Лабус подался назад, я развернулся. Плоть промчалась между нами. Мне ничего не оставалось, как поймать ее в прицел и выжать спуск. Это не помогло, тварь бежала слишком быстро. Пули подрубили ноги, по инерции псевдоплоть проскакала еще несколько метров.